эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 января 2019 года, четверг. Мы начинаем тему «Как возродить Русь», а мы это кто? Ведущий Алексей Орлов, Иван Воронцов. Здравия тебе, Иван. Здравия всем. Олег Бажин. Здравия тебе, Олег. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас слышит, всем тем, кто нас видит. Отлично. Итак, как возродить Русь? Ну, в общем-то, такой вопрос, скажем так, не детский. Совсем не детские, нам часто задают такие вопросы. И в конечном итоге, я надеюсь, что сегодня мы дадим один из рецептов, как же все это нам сделать. С чего начнем, друзья? Ну, давайте я начну. Меня Олег зовут, я из Нижнего Новгорода, предприниматель. В общем, вопрос мы поставили сегодня такой, действительно не детский. И в предыдущих видео мы раскрывали тему, как переехать на землю, как, значит, правильно на землю переехать, какие вопросы всплывают в связи с этим. И приглашали очень многих людей отозваться по этому поводу. И в результате очень много отзывов получили. И в результате вот общения у нас вот родилась сегодняшняя тема. Ввиду чего? Ввиду того, что если мы представим нашу идею уже состоявшейся народную общину, в ней, значит, будет достаток, в ней у нас, значит, по справедливости все распределяется, она самодостаточная, уже стабильная. Мы понимаем, что в данной народной общине, значит, что-то производится, люди уже пользуются плодами производства. И что-то и продается для того, чтобы купить то, что не производится. То есть фактически мы вот как бы понимаем, что взаимодействие с некой там денежной массой вот, или товарным каким-то оборотом со стороны, он просто необходим. Ну, это с кем взаимодействие происходит? Это с городскими жителями, с другими общинами, там, с деревенскими жителями. Второй вопрос, который здесь возникает, это одна из проблем, значит, это готовность людей. То есть, если мы, у нас община создана, то там люди уже, в общем-то, готовы и к производству, и к самой жизни на земле. То есть, но в реалии это получается несколько иначе. То есть, общаясь с теми, кто уже по несколько лет, я не побоюсь этого слова, по несколько лет просто пытаются даже создать общины, имея землю, имея, значит, такие цели, имея желания, имея какие-то начальные капиталы, они все равно, вопрос подготовки людей у них всплывает. И вопрос нахождения этих людей. Это еще один вопрос. Значит, отсутствие денег у тех, кто готов переезжать, если даже человек готовый, то есть денег нету, либо, значит, недоверие к организаторам народных общин, страх, нет объединенности. То есть вот этих вот нюансов, их просто масса. И вот, отталкиваясь отсюда, я вот, Алексей, попрошу картинку поставить, это первое. Так, то есть мы как бы исследуя вопрос от конца, то есть понимая, что вот у нас, допустим, создана сельская община, мы начинаем видеть, что у нас должно быть, и смотря на этот вопрос вот снизу, с самого начала, с попытки решения, мы видим, какие вопросы перед нами встают. То есть, и вот мы такую вот некую схему подготовили, которая, на мой взгляд, вполне способна решить и все эти вопросы, и в итоге вот в правом верхнем углу нарисован кружочек держава, да, и прийти вот к нашей державе. Значит, если мы с левой верхнего угла посмотрим, там схематично нарисована наш социум, там 80% у нас написано диффузники, да, это по мнению Поршнева, это советского историка и социолога. Вот 10% это те, кто как бы созидательная часть, и 10% это такая часть, которая, ну, в общем-то, всегда в минусе, она там, не знаю, мало чего созидает, скорее разрушает. А 80% это либо которые примыкают к положительным, либо к отрицательным, то есть туда-сюда, и, в общем-то, по сути, у нас вот эти наши 80%, они в данный момент являются управляющей частью. То есть, ну, основным большинством, скажем так, не управляющей, управляют, наверное, сейчас вот как раз 10% минус. То есть наша задача была бы такая, чтобы хотя бы 30%, значит, этих 80%, чтобы все с головы на ноги поставить, 30% перетащить в плюс. Вот, значит, что мы предлагаем? А мы предлагаем следующее. Мы предлагаем создать народные центры в каждом из городов. Вот у меня где нарисовано, это вот социум 100%, человечки идут в кружочек, вот такую городскую общину, в которой, которая будет состоять из других кружочков, или лепестков, или ромашек, в котором каждый человек сможет реализовать себя. То есть это группы по интересам, это возможные, значит, центры, там, какие-то кружки по здоровью, развлекательные моменты, это праздники, это, значит, здоровое питание, это вот какая-то просветительская деятельность, и все это вот в таком вот городском центре. Далее, значит, когда люди там начнут уже общаться, вот, предлагается создать потребительское общество. То есть какие вопросы возникают? То есть вот когда мы свои интересы, в общем-то, начнем решать, мы, у нас возникнет вопрос объединения экономического плана, то есть, ну, какого-то там достатка. Но вообще, если вот достаток слова раскрывать, то, вот, на мой взгляд, достатки 30%, наверное, только всего лишь материального, а 70% это некого духовного, некой духовной составляющей. То есть, и, значит, все в совокупности даст тот самый достаток. То есть, что такое вот потребительское общество созданное? Туда не только лишь, значит, наше там питание должно войти, там, в принципе, все товары потребим. То есть мы, объединившись, сможем получить товары народного потребления по оптовым ценам. То есть тем самым мы как бы облегчим, значит, ситуацию. И мы сможем решать здесь вопросы экономические наши, сможем решать вопросы вот в делах, в организации, там, в ромашке, вопросы доверия друг к другу в реальных делах. Также, значит, момент, ну, спросят вообще, зачем нам как бы объединяться там в некое городское объединение, да? Вопрос такой возникает, вот я есть я, вот есть индивидуальность моя, вообще, а зачем это объединение это нужно? Вот, на наш взгляд, ведь как до этого все было? Вот у нас либо коллективизм некий, либо у нас общество индивидуалистов целиком и полностью. То есть у нас как бы ничего среднего это не представляется. То есть некую дуальную подачу все время дают нам. Либо плюс, либо минус. А мы предлагаем смотреть на эту ситуацию иначе. Мы предлагаем смотреть вот объединение с точки зрения объединения целостных людей. Если у тебя хорошая идея, если у тебя хорошее предложение, так ты дай возможность как бы себе, прежде всего, людям эту идею донести. Послушать, что другие говорят. Посмотреть, что есть хорошего. В конце концов, пойдет развитие. Это то, ради чего мы здесь находимся. И, я могу дополнить, в принципе? Да, давай, Иван, дополняй. Чтобы мы потихонечку шли и восполняли как бы нашу державу, да, вот эти, как мы к ней идем и создаем. Я бы начал немножко с другого, то, что у нас общество сейчас, многие пробуют объединиться. То есть объединиться на каких-то началах, допустим, чтобы, ну, на справедливости очень многие, на равенстве. И выходит так, что люди, к сожалению, чаще объединяются не на созидающем начале, а на разрушительном. Ну, к примеру, нам должны Тета, там, вернем Советский Союз, потому что он был хороший, вернем, ну, то есть нам должны чиновники, нам должна полиция, нам должен президент, и вот это вот нам должны в обществе, оно везде прям, ну, сквозит. И почему-то сделали так, что в обществе вместо того, чтобы созидать, то есть чем я могу помочь людям, очень сильно развита вот эта вот тенденция, что мне все должны. И вот, ну, общаясь с любым человеком, ну, в городе, к примеру, там, или еще что, все обсуждают, почему тот пообещал, но не сделал, этот сделал, но не пообещал. Вот. И, опять-таки, все нам должны. И когда люди вот на этом пытаются объединиться, создают какие-то там кружочки, общины, какие-то общности, то в результате, изначально закладывая вот это начало, что нам все должны, они со временем разваливаются. И такое количество колоссальных попыток объединить русских, объединить славян, объединить, ну, как бы, общности людей, они зачастую приводят именно, либо людям становится это неинтересно, и они расходятся, либо их, как бы сказать, заворачивают с особо, скажем так, экстремизма, кто пошел путем, их просто заворачивают спецслужбы, потому что они начинают именно разрушать и нести разрушение в народ. То есть это неправильно. Вот, и поэтому сейчас мы как раз, пожив вот на земле 3 года, пообщавшись с хорошими людьми, мы видим, сколько можно, созидая, сотворить благ для нашей страны, для нашего народа. То есть надо объединяться на созидании. Ну, вот, к примеру, вот многие говорят, а что я могу сделать? И начинают на себе. Вот я сижу, здесь все вокруг меня, там, скажем так, не очень грамотные люди, они там сидят там в телевизорах или еще где-то что-то. Ну, вот у меня таких вопросов, как правило, не возникало. То есть еще лет, не знаю, там, в 13-м году или когда там, ну, лет года 3-4 назад, мы вот жили в Подмосковье, сам я из Москвы. Вот, забыл представиться, по профессии врач скорой помощи, то есть я жил и работал в Москве. И жили мы в Подмосковье. Когда я женился, я уже начал жить в Подмосковье. И мы ездили на родник за водой, потому что хочется пить хорошую свежую водичку, как и многим другим. И вот вышло так, что все ездили там на этот родник, и возникали очереди. Потому что все же приезжают там не с 5-литровой бутылочкой, а если 5-литровой, то значит штук 20, ну, чтобы на недельку хватило. И вот так начало складывать, что люди приезжали, и в результате стали возникать очереди. Особенно зимой, когда уже дебет падал немножечко родников. И вот стоят по часу мужики, по полтора мужики, ждут, когда там водички напить. Ну, хочешь для семьи благо. И в один прекрасный момент это привело, ну, к маленькому конфликту, да, там, что называется, человек без очереди начал лезть. И потом я начал думать, а почему это возникло? И начал понимать, а что я могу сделать, чтобы, ну, был мир. Не то, что мир, а чтобы было созидательное начало, чтобы, ну, не было конфликтов вообще, потому что на роднике как-то очередь, такая напряженная обстановка, ну, это же вообще такое чистое место. И понял, что мы можем взять и сделать рядом родник. Там в 5 метрах колоссальные там бьют ключи из-под земли, ну, просто его никто не благоустроил. Ну, что я начал делать? Я просто подумал, что, допустим, я приезжий, мне нужно сначала найти из местных жителей кого-то, с кем заручиться поддержкой. Я его нашел, опять-таки, на родник. Потом я просто напечатал объявление, прибил на столбе. Ребята, собираем на родник средства, чтобы сделать его. Правильно, материальная база нужна. Идея сделать новый родник и починить старый. Нужны средства. Вот рядом дом, там живет баба Нюра. К ней заносить денежку. Я отвечаю вот за всех, кто здесь приезжает. Вот этот пенсионер, такой-то авторитетный человек, он отвечает за всех, кто живет, то есть он их все знает. И мы как бы объединились. Начали приходить люди, начали приходить деньги. В результате, по итогам, мы собрали там 1070 или 80 рублей. И вообще там на 5-10 тысяч. То есть сдало больше 100 человек деньги. То есть поддержали. Мы организовали большой родник, то есть мы в 3 захода его делали, мы забетонировали площадку, забетонировали родник, расчистили там все, то есть люди откликнулись, и самое главное, люди откликнулись, то есть очень чистые, порядочные, то есть я вообще был удивлен, то есть приходят там 20 мужиков, которые берут и сами делают, сами все распределяют, мне оставалось только кооперировать там, ты вот туда неси, ты вот здесь копать, здесь это, я только как управление стал, но я же взялся за это дело, мне говорят, ну вот ты веди. Ну ладно, я вел. И в результате вместе мы на ровном месте, не имея ничего, кроме идеи, взяли, сотворили новый родник. Есть видео на эту тему, я думаю, в комментарии мы его потом положим. Это называется, ну, родник в Медное Власово. Можете прямо в Ютубе забить. То есть на ровном месте один человек может сделать большое благо. Один. Потому что тут же на хорошую идею объединяются люди, много людей. То есть и мы здесь тоже видим, что объединяться-то на созидании, это, ну, многие откликаются. То есть нужно их организовать, и нужно помочь объединиться между собой. То есть в одном и том же городе зачастую живут люди, которые друг от друга не знают. Вот сейчас, запустив проект «Народная община», я начинаю выяснять, что в моего рядом, где я сейчас в Ярославле живу, и там еще три человека сидят в соседних этих районах и тоже ищут соратников. Так вот они, здесь рядом. Ну а как я бы о них узнал? Ну вот, запустили проект, начали откликаться. В общем, что и мы еще предлагаем? То, что собираться и объединяться. Ну вот, допустим, откликнулось три соратника. Допустим, вот я, вот там, в том-то регионе, в том-то, из города Ярославля, еще несколько. Что мы можем сделать? Мы можем для начала начать что-то делать положительное, созидательное. Ну, к примеру, можем объединиться на... как его объяснять? Объединиться на, допустим, сделать субботник. Ну, это самые простые вещи. Прийти к чиновнику, попросить, сказать им: ребят, вот у нас такая-то группа людей, мы хотим организовать субботник. Мы сейчас развесим объявление, пригласим всех людей. Вы нам, пожалуйста, выдайте грабли, выдайте там лопаты. И мы сделаем, благоустроим наш район. У него там наверняка есть галочка, где субботники нужно проводить, объединяться, говорить с людьми. И он себе лично галочку поставит. Люди на эту идею придут. Вначале, допустим, там вас было пятеро, придут там 7 человек, 10 человек. Они увидят, что дело делается. В следующий раз, если вы это будете, уже придет 100 человек на созидательное начало. Также можно садить леса, садить парки. То есть много мы можем очень созидательно делать. Пример из нашей вот жизни текущей. То есть фактически вот наше поселение – это тоже общность людей, которые пришли на созидательное начало. Как результат, вот одно из последних наших таких серьезных дел, мы добились, чтобы к нам была хорошая, серьезная, ну как бы хорошая дорога. Здесь была разбитая дорога, уж там такого, ну, регионального значения. Вот, и мы начали объединять людей, чтобы дорога была хорошая. Мы приходим в деревню: ребята, давайте мы вместе сделаем хорошую дорогу. Для этого нам надо пойти туда-то, поставить подписи, отправить. Мы все сделаем, подписи поставьте. Вначале люди боялись даже вставить свою подпись, потому что там паспортные данные, вы там можете использовать. И они, у них не было веры, они не верили сами себя. То есть они, вот самый вот этот страх, который нам всем загнали, наше общество, я считаю, через страх управляется. Страх потерять работу, страх, не знаю, там, за будущее детей, страх, что у тебя там кредит не сможешь выплатить. А здесь страх, что тебе придет там злой дядя или там что-то сделает. В результате нас поработили, нас в головах. Вот. И мы начали это разворачивать. Приходили, общались с деревнями, нашли сильных людей, после чего начали по инстанциям все это проталкивать. В результате, можно сказать, с 5 структурами начались очень жесткое взаимодействие, потому что они отказывались выполнять свои обязанности. То есть прокуратура, полиция, суды, департамент, там еще чиновники. И мы начали: ребята, мы хотим, чтобы законы Российской Федерации соблюдались. В частности, вот у нас есть дорога, которая разрушена, ей никто не следит по-нормальному. Там деньги впустую. Давайте мы это сделаем, чтобы она была по стандартам. Как выяснилось, есть замечательный стандарт. И мы начали действовать. Вначале были, пинали везде. И в прокуратуре, там, и в полиции, везде, везде, везде. Но мы объединили силы и пошли, и начали созидать. Но у нас было в голове созидание. То есть мы на благо людей, на благо общества, и за нами стоит поселение, деревня и все остальное. Это тоже важно. В результате эта тяжба длилась там месяцев 7. Вначале суды даже проиграли, мы их выиграли потом. И самое главное, люди поверили. Поверили прокурор, поверили полицейский, даже юристы, которые, ну, защищали департамент, они поверили, что да, это возможно. Самое, судья не верил. Вот шло заседание суда, и когда мы говорили, мы хотим, чтобы дороги были по стандарту, судья напрямую говорил: так это же революция будет. Она не верила. Но прошло еще несколько месяцев, когда мы жестко взяли позицию, мы хотим, чтобы законы Российской Федерации соблюдались, мы выиграли все суды. И в результате все поверили. То есть был переломный момент, когда люди поверили, что мы можем все-таки наш мир сделать лучше, наши дороги, чтобы наконец-то были. Потому что напротив здания суда там просто одни колдобины, там ездить невозможно. То есть их это всех достало, понимаете? Вот особенно дороги. Вот. И люди поверили. Уже поверили деревник, деревенские, они увидели результат. Поверили полицейские, они теперь нас уважают, потому что увидели, мы же часть народа. И полиция, и суды, это все часть народа. И вот созидая вот на местах, объединяясь в какие-то группы, беря какие-то маленькие задачи, большие задачи, мы можем друг друга поддерживать и строить наше вот это, благоустраивать все вокруг нас пространство. Это можно делать в городах, в деревнях, там, в поселениях. И мы это делаем, но когда мы это делаем разрозненно, ну, как бы результаты, они не всегда, скажем так, видны всем. А вот когда мы объединяемся и будем вместе с чиновниками, с полицией, со всеми структурами взять и, ну, как бы созидать, то это будет результат виден всем. Потому что полиции тоже нужна поддержка, особенно если где-то, не дай бог, криминальный район, так можно формировать дружину. Я был дружинником в Москве, мы приходили, поддерживали полицию. Это очень интересно. То есть я вот один участковый вышел в патруль, а ему два дружинника. Вот была ситуация. Мы идем, и навстречу пять человек подвыпивший. Он начинает с ними взаимодействовать, идут хамство и наезды, откровенное оскорбление полиции. Мы спокойненько взяли его и отвели в отделение полиции, где составили акт, что два свидетеля есть у него рядом, чтобы подтверждать все. Потому что это неправильно, оскорблять полицию нагло в лицо, там такие оскорбления сыпать. Пьяный это или не пьяный. Причем он, ну, порядочный участковый тут был. Вот. С дружинниками он спокойно это сделал. В одиночку он бы не мог это сделать. И они зачастую сидят, чтобы не, ну, как бы у себя в полицейских участках там, ну, я беру маленький регион, вот как наш тут Семибрат, их полиция не видит. Вот когда район полицейский тут собирал, опять-таки, наших на Семибратов, поселок, ну, у них есть, оказывается, закон о полиции, что они обязаны взаимодействовать с обществом, с ними разговаривать и узнавать их чаяния. Вот это у них есть, кстати, закон о полиции пришлось еще выучить. И вот они собрали, где-то там объявление повесили, у нас там вот сосед посмотрел, увидел и сразу туда пошел. И он там начал вообще вести о том, что, ну, о воровстве, всем, а ему люди о насущном. То есть, ребят, ну, сколько у вас полицейских в городе? Там 8. Он говорит, почему мы их не видим на улице? Почему они не патрулируют? Почему они здесь 150-50? И вот жители закидали вопросами. А по сути здесь, ну, нужно... Они уже закидали, потому что они уже отчаялись. У них уже отчаяние, уже пенсионеры терять нечего. Они его просто там, ну, психологически задавили, этого подполковника, потому что он, ну, народ уже вот так вот наез. А по сути в таких ситуациях просто формируется дружина, там хотя бы 5 человек. Приходится в полицейский участок и говорится, что, ребята, мы вам будем помогать. Вот когда у вас график патрулирования? Тогда-то, и мы с вами едем. Все, и полиция начинает работать. Законодательство, ну, законы полиции начинают действовать, а народ поддерживает. Это им тоже очень важно. То есть таких примеров, где мы можем созидать, очень много. И в частности, вот на эти темы мы, собственно, и сейчас ведем разговор. Вот, я думаю, Олег продолжит. Да, благодарю тебя. Очень интересное повествование, показывающее, что вместе мы сила, и вместе мы можем горы свернуть. Итак, продолжим. Иван все правильно сказал. Здесь на созидательном уровне объединение, оно прямо разом проходит. Я подозреваю, что очень много сейчас нам, значит, будет там замечание, тут дело надо заниматься, чего вы тут философствуете и всякую там вот. Я постараюсь, значит, мы пытаемся вот нашу мысль довести, значит, до уровня понимания, раз, да. Вот. Второе, мы расскажем о реальных делах, которые уже сейчас за короткий срок нами уже пройдены и сделаны. Вот. И вспоминая вот комментарии под видео, которые мы выпускали в рамках программы «Хочу жить на земле», там очень много таких вот комментариев. Дайте рецепт, значит, скажите, куда ехать, денег нет, где взять деньги, ну и так далее. Вот мы озадачились всем этим, и, в общем-то, вот рецепт в виде, он нарисован сейчас вот на этом рисунке, я постараюсь его раскрыть. То есть вот суть объединения городской общины в реальности такова, что не объединившись сейчас, мы, в общем-то, вряд ли чего-то добьемся. Иван, это сейчас вот, объединившись, мы сможем добиться. То есть вот из такого надо исходить. Соответственно, значит, каждый человек, у него есть свой круг интересов. У него есть, кто-то ищет куда-то там, в клубы какие-то ходят, еще что-то. Вот наше предложение, суть нашего предложения в том, чтобы вот это все связать и увязать, едино, в едином центре собрать. все здравомыслящие круги общества собрать едино. Там каждый, они ведь не только взаимодействуют с каким-то там центром, они с друг другом взаимодействуют. Каждый человек получит возможность в одном центре узнать, что здравомыслящие еще вот здесь вот есть, в этом направлении, в том. Значит, детей можно вот, значит, сюда привезти, им тут будут такие-то люди заниматься и так далее. Значит, в этом же центре будут собраны, допустим, производители здорового питания. Это для тех, кто здоровым образом жизни интересуется, для них это тоже будет реализовано. Значит, буквально вот, ну, любой момент это будет реализовано. И даже как бы, если исходить из того, что на каких вообще принципах, ну вот на каких основах мы могли бы объединиться, да, вот каждому человеку что нужно? Каждому человеку нужен достаток, каждому человеку нужна справедливость, чтобы ему воздаяние по его вкладу было, да, то есть, как правило, ну вот ко мне это не стоило, я зарплату маленькую получаю. Каждый хочет справедливости, и каждый хочет, чтобы эта система достатка и справедливости работала стабильно. Вопрос, а как жить-то? Вот жить как? Ответ очень простой. Мы сейчас мы живем, ну, большинство живет по пути разрушения, в целом общество живет по пути разрушения природы. А мы должны жить в ладу с природой и по совести. Это основа. А форма бытия у нас, она придумана нашим внутренним ощущением. Когда мы с кем-то, мы чувствуем себя сильнее. Когда мы вместе, мы больше можем. У нас синергии происходят, да, там есть теории, когда все умножается в седьмой степени. То есть форма бытия общинная. Другими словами, если мы в городской, значит, вот этой общине объединились, нам надо, мы можем там решать наш денежный вопрос. Мы же как, у нас нет денег, да, вопрос какой, у нас нет, дайте денег. Хорошо, давайте его решать, тогда мы потребительское общество организуем. Во-первых, у нас уменьшатся там затраты на приобретение тех же самых продуктов. Мы не будем наши деньги относить в магазины сетевые. Мы их оставим здесь у нас и у наших производителей. Напрямую производителям будем работать. Это не обязательно продукты питания. Это те же самые товары потребления. Будем наших полностью производителей поддерживать здорового питания, здоровой одежды, хорошей одежды, качественной. Будем отбирать их сами, понимаете? Здесь, значит, в результате реализации этого у нас уйдет недоверие друг к другу, потому что мы уже в делах друг друга познавать будем. Значит, понимание от того, что от тебя многое зависит, у нас уйдут страхи, у нас уйдет состояние, что нам все должны. Да мы сами можем себе все сделать. Я вот пример, как бы 10 тысяч человек в потребительском обществе, значит, поставщик, допустим, зелени уже не справляется, значит, с поставками вот этой качественной, ни китайкой, ни отравленной, ни каким-то там дустом, ни потом, ни еще чем-то, ни какими-то там химикатами. Ну, хороший, экологически чистый продукт, не справляется с поставками. Но мы-то знаем, что каждый из нас, допустим, 2000 рублей тратит в месяц на приобретение именно этого поставщика и этих продуктов. Мы, в общем-то, здесь, сейчас, сегодня, значит, как бы расходы будущего периода собираем и говорим, вот у нас 10 тысяч человек по 2 тысячи, 20 миллионов. Мы, в общем-то, уже говорим, давай мы сейчас вложимся, поскольку ты участник того же кооператива, вложимся в твое производство туда. И мы тоже станем частью этого производства. То есть, по сути, если он дает согласие, хорошо. Если нет, мы на эти же деньги можем организовать свое. Другими словами, у нас вообще община, она образуется сама, как само собой разумеющаяся. То есть это как следствие необходимости. То есть это не будет некий побег из города, а это будет действие, направленное на конечный результат, в том числе на конечного потребителя. Это как необходимость, вы понимаете, как бы, ну, мы такие все, вот представьте себе, упертые в доску городские жители, и мы-то с трудом выделяем людей, но кто поедет на сельские копи работать, чтобы нас зеленью обеспечивать? Да там очередь будет стоять, я больше чем уверен, на эти копи зеленые. Вот, значит, соответственно, буквально с каждым, вот с каждым, нам нужно производство, мы сами его организовали. То есть уже вот в общности вопрос даже денежный будет решаться прямо вот, то есть вот эти фонды, они создадутся. Страхи отойдут. Недоверие уйдет, потому что в делах мы будем друг друга видеть. Вот если вообще раскрыть вторую картинку, Алексей, поставь, пожалуйста. Картинка номер два. Да, если вот тут есть я, есть семья, есть община, есть держава. Если раскрыть вот, значит, вопрос городской общины, здесь буквально есть все. Вот мы сейчас уже в некоторых городах смогли создать такие ячейки. И там, значит, образуется своя экспертная группа, образуются, значит, какие-то проектировщики, образуются разработчики, появляются строители. Обязательно, обязательно должен быть наш народный корреспондент. То есть вот эта мысль, как бы, ну, народные СМИ, народное славянское радио, то есть фактически мы сможем таким образом, создавая много-много таких общин взаимосвязанных, и перейти к основной нашей идее и цели жить в государстве нормально, ну, то есть в державе жить, где устои будут таким образом сформированы, что жизнь будет ради нашей жизни, ради нас она будет происходить там. То есть решать задачи наши будут. Не маленькие кучки тех 10%, которые не на созидание абсолютно направлены, а на выем, а ради созидания. Поэтому, в общем-то, я попрошу наших слушателей написать любую вот вопросов, любую задачу. Я считаю, вот с помощью вот этого рецепта мы любую абсолютно задачу сможем решить. Ни одной не оставим нерешенной. Иван, есть чего дополнить? Да, конечно. Вот, допустим, из практики, опять-таки, нашей, вот есть знакомый через знакомый человек, который ездит там два раза в месяц на юга, на Кавказ, там у него есть фермеры, которые выращивают мандарины, персики, виноград. И вот он в сезон ездит туда, набирает полную газель с рефрижератором, возвращается назад там, в Вологду или Питер, я уже не помню, куда он там дальше. И в каждом городе он, проезжая людям, кто у него заказал, соответственно, этот продукт, он им прям раздает. Цены он берет такие же, как и в магазинах или на текущих рынках. Но она свежая, чистая, она экологичная, проверенная и вкусная. И вот он так несколько заходов делает. Он прям пишет в интернете: ребята, вот еду, есть такая-то цена за такой-то товар, такая за такой, такая за такой. Если сейчас платите денежку, будет там на 20% дешевле, чтобы я уже там мог расплатиться. Соответственно, он едет назад и раздает прям ящиками. Мы много раз брали, очень удобно. То есть это фактически купец, ну, если так говорить. А почему бы нам не создать вот такие же фермерские общины в городах, где бы люди так вот циркулировали, допустим, в Краснодаре, там у них персики, фрукты, здесь у нас ягоды, северные ягоды, грибы, там еще мы можем, я думаю, много чего предложить. И вот так туда-сюда ездить, перемещаться, мы просто идем товарообмен. То есть запускаем фактически свою инфраструктуру. Через потребительское общество, соответственно, мы можем это делать без налогов, соответственно, мы можем снизить цену, соответственно, мы можем уже там на 30% дешевле, чем на рынках, я думаю, точно получать товары, а может и в половину дешевле, потому что налоги-то не платятся, не нанимаются те же там работники в магазинах и прочее. Соответственно, это выгодно абсолютно всем. Кто ездит, он и дорогу окупает, и даже, я думаю, в плюсе остается, и нам в плюсе, все в плюсе. То есть такие примеры вот на практике мы даже вот привожу, ну как я вот люблю практику приводить, уже есть. То есть, соответственно, мы можем также организовывать какие-то, вот как Олег сказал, там, выращивать там вегетарии, крупный какой-нибудь центр, и будут распределяться по ближайшим регионам. Возникла потребность в регионе, ну, вот объединилось там, допустим, как сказал Олег, там, тысячи человек, им надо что-то кушать, питаться. Ну, правильно, это уже насущная проблема, потому что заходишь в магазин, там, ну, реально есть нечего, особенно все, что касается свежих продуктов. Значит, берем, организуем рядом или договоримся с фермером уже, который есть. То есть мы у тебя берем, но только ты тогда экологически чистая, без всякой химии, будет мы, человек, приезжать и смотреть, как ты делаешь, к примеру. Но мы у тебя все скупаем. Более того, мы можем тебе дать дополнительные, выделить вот там несколько миллионов, по тысяче скинулись несколько миллионов, и ты расширишь производство. Мы его как бы как пай тебе даем. Ты будешь так же управлять, но мы у тебя будем покупать. Либо мы можем рядом поставить свое производство и делать похуже. Вариантов масса. То есть это уже наш, скажем так, человеческий гений с нашими-то замечательными мозгами. Народ придумает кучу вариантов, как можно на благо направить эти идеи. Вот. И в частности, еще очень важно, что это действительно, ну, вот смотрите, самая такая проблема – это обучение детей. То есть это, ну, вот реально проблема, потому что, живя в городах, люди вынуждены отдавать в школы с современным образованием, которое, ну, я, мою точку зрения, калечит детей как физически, физиологически, то есть у них сколиозы, у них болезни, ну, это уже 95% все больны. Вот. А есть такие школы, допустим, как Базарного, Щетинина, там разные другие кружки педагогов, которые, наоборот, не гасят человека по здоровью и по интеллекту, а наоборот возвышают, наоборот его развивают. Есть люди и педагоги, кто готов этим заниматься. И, соответственно, если есть вот такое потребительское общество, и будет потребность, но она уже есть, то есть будут находиться люди, кто будет конкретно собирать детей в свой детский садик, а это у нас по закону все прописано, домашний детский садик, и будут заниматься с детьми. То есть никуда-то непонятно, тети, дяди. Так самое главное, там питание еще, ну, не хочу ругаться, но там питание очень отвратительное в детских садах. Вот. А будет нормальное здоровое питание, будет заниматься светлый человек. Почему бы нет? Обучение то же самое, создается школы свои, даже, ну, какие-то там на округе, как бы факультативные. То есть куча вариантов. Ведь дети-то, ну, по сути, брошены, ими занимаются не пойми кто, и в городах люди вынуждены на это идти, потому что, ну, работать-то надо. Так и в поселениях, по поселениях тоже мы стараемся с этим, скажем так, с этой задачей справляться, не так просто получается. Что у нас еще? Строительство, то же самое. Вот, допустим, у Олега есть какое-то маленькое производство, которое строит дома. Так почему бы не объединиться, не помочь и он там соседу или кто там в его регионе строит дом, он ему хорошо и качественно построит дом. Может быть, исходя из потребительского общества, он проведет это так, чтобы еще не платить налоги, соответственно, будет цена ниже. Вот. А кто-то там будет, допустим, земли много, он может сказать, ребята, приходите, вот стройте здесь. И уникальность в том, что человеческий ресурс – это колоссальный ресурс. У каждого из нас есть знакомые, знакомые знакомых. Если начать разбираться, то мы можем дойти вплоть до выхода на президента через знакомых, знакомых. Вот. На чиновников, на полицейских, на какие-то юристов или знающих людей в том или ином. У кого-то есть земля, у кого-то есть машина, у кого-то есть фуры там циркулируют, он готов грузы брать. Потому что я вот тоже думаю, вот мне меда нужно с юга привезти, там готовы дать. Но через Почту России, ну это бешеные деньги, да и не пойми, как там будет вестись. А ехал бы кто-нибудь там купец, и вот сказал там, Вася, захвати там баночку меда, тебе принесу. Он говорит, да запросто, дать. Закинул там мне 4-5 банок трехлитровых, привез, я взял, все довольны, ему это несложно, а я ему там, не знаю, там чаем напою, накормлю, еще что-нибудь, потому что это хороший человек. То есть нужно хорошим людям объединяться. То есть, как есть фраза, для того, чтобы торжествовало зло, достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали. И вот это вот неделание, оно сейчас ведет фатальный такой характер, когда люди вроде знают, что нужно делать, понимают, ну, не делают, боятся. Но я считаю это страхи. То есть, наше общество, опять-таки, держится на вот этих вот каких-то комплексных эгоистичностей, то есть, я, мне, мое. Вот, кстати, еще очень важный момент. Эго. То есть, нас воспитали в городах, чтобы все на меня. То есть все мне должны... Это воспитание. А раньше, как раз в древние времена-то, воспитывали по-другому. То есть была многодетная семья. То есть, допустим, средний ребенок, он учился управлять нижестоящими детьми, ну, то есть по хозяйству, и подчинялся вышестоящим детям. То есть уже учились управлению. Дальше у них было на земле, у них было, соответственно, обязанности, там, поливать, копать, сажать, там, стирать, убирать, много обязанностей. И они распределяли эти обязанности детвора между собой, потому что там от 18 там, и до низу, заниматься маленькими детьми, помогать маленьким. И они все были сообща, и они трудились, созидали. И то есть тогда вырастали здоровые личности, уже прошедшую школу маленькой общины семейной. И это уже были целостные люди на выходе из семьи. То есть сейчас из-за того, что мы живем в городах, нет возможности, допустим, дать много таких, скажем так, природных обязанностей человеку. Вот. И это одна из причин, почему в идеале все-таки люди должны жить на земле. Но, допустим, а нету вот у одной семьи два ребенка, у другой семьи два ребенка, у третьей. Они могут впятером объединиться, эти семьи, взять, как бы, вот как я уже говорил, маленький детский садик, и там дети будут проходить эту школу, общности сообщать, друг другу помогать, какие-то обязанности. А могут вывести, вот, допустим, есть часть людей в городе, а часть уехали на землю. Могут на лето взять и отдать ребенку в надежные руки, чтобы он учился копать, сажать, поливать и прочее. Маленькие пионерские лагеря. А почему люди туда готовы будут передать детей? Потому что они будут знать, он с ним тут год уже протрудился, он увидел, что стоит, его как бы направили туда на созидание на земле, проверенный человек, вот он жил рядом. И, соответственно, ему детей можно доверить, потому что знает, что это надежный человек, он не подведет. И детей научит тому, что будет помогать им расти. То есть он будет с руками прямыми, не с пятой точки ротущей, а с прямыми. То есть таких моментов очень много, которые мы можем объединяться непосредственно в городах. Олег, добавишь? Да, хотел бы еще один аспект пример разрушительного воспитания привести. Это раскол прошел по семьям. Многие надежды такие питают, объединить семьи, а по факту у нас получается, что там у наших детей бабушек нету рядом, да, то есть, а бабушки там предпочитают ходить на работу, но не заниматься внуками. Хотя, как бы вот открыто говоришь, там, ну, занимайтесь внуками, а мы будем зарабатывать. Я вот таких примеров вот массу знаю, просто кого не посмотреть. И поэтому как результат выходит детский сад, там еще что-то, а там начинаются соответствующие проблемы, о которых вот ты сказал. Да. А действительно, решая сообща, то есть тут мы в данный момент мы должны учесть ошибки предыдущих и вот нашей жизни и создать некий фундамент для наших детей и наших внуков. Вот это, вот, мне кажется, очень важно. И понять, что сейчас уже некоторые вещи, там, в проработках с нашими родителями, мы уже сейчас не решим. Вот. Но не стать и не повторить ошибок их мы можем. Дать нашим внукам уже новое понимание, воспитывая наших детей иначе, мы можем. Создать платформу, экономический базис, мы можем. Вопрос ведь не только там в объединении просто, а вопрос еще сразу же, вот, опять же, решение вопроса достатка, где вот львиная часть это материальная, а вторая часть это духовное развитие. Вот, справедливости, когда все это будет. Вот эти вопросы, они важны. И их вот сейчас надо просто начать выстраивать. А выстраивать их можно только сообща. Ну, я не представляю, вот как бы для себя я что-то могу сделать, вот для себя, в своей жизни, взять там, организовать, там, построить себе дом, вот я живу в доме, да, буду строить свой участок, сейчас занимаюсь этим, там, расширить свои земли, дальше что? Ну, дальше там, купить машину, купить второй, дальше что? То есть, вот, жил бы я в городе, то, по сути, то же самое, могу сделать одну квартиру, потом вторую, расширить жилплощадь. Дальше что? Ну, сделать еще по одной квартире детям. А дальше что? То есть у меня вот этот вопрос. И этим вопросом очень многие сейчас задаются, живя в городах. А дальше что? Так жизнь и останется вопрос. Вот в такой несправедливости, в таком вечной борьбе за выживание. То есть это наше как бы существование, это наша суть бытия. Если нет, тогда надо объединяться. Тогда именно общинные формы существования в ладу с природой, по совести, на основах стабильности, на основах достатка, справедливости. Только так. И любое действие, вот Алексей очень часто говорил про это, вот любое действие можно проверить на таких вопросах. Мне это выгодно? Если выгодно, дальше идем. Семье выгодно, выгодно, дальше идем. А обществу, в котором я живу, вообще не выгодно. А если это дело, которым мы занимаемся, выгодно еще и другим общинам, то есть это державе выгодно, так это 100% правильное дело. Вот что хотел добавить. Ну, если подытожить, то сначала это объединение идет в городах, то есть люди с друг другом знакомятся на созидании, сразу понятно, кто как мыслит, кто как думает, и становится понимание. Дальше уже, когда людей много, они уже с друг другом кооперируются, создают потребительские общества, то есть включается какая-то экономика, ну, друг друга помогает уже, в частности, тот самый достаток приносить. Дальше они могут, когда их еще больше людей формировать, скидываться все по 1000, по 2000 рублей, формировать какие-то фонды, эти фонды направлять на, ну, как бы расширение, на тоже продукты питания, на, там, не знаю, формирование того же детского садика, еще что-то куда-то. Следующий момент, когда по-любому уже людей много, многие хотят жить на земле, часть переедут на землю создавать общины. Общинный уклад, чтобы там и развиваться, и выращивать продукты питания, и все остальное. Вот. Но они будут взаимодействовать с городами, те, кто остался, и будет взаимная поддержка. Когда между регионами, в каждом регионе так происходит, уже начинается межрегиональная кооперация, включаются уже те же купцы ездят, экономика. То есть купцы – это жизнь, как кровеносная система. Они передают с одного товара в другое, движутся, все остальное проще. Соответственно, вот это и есть держава. То есть это и есть то самое будущее, в котором мы стремимся жить. То есть что мы хотим детям принести? Мы хотим принести стабильность, когда независимо рубль стоит 60 рублей, 100 рублей или 2 рубля по отношению к доллару. То есть здесь оно будет совершенно на других принципах основываться. То есть на труде, на товарообмене. И, соответственно, если даже, не дай бог, там через 5-7 лет какие-то там кризисы мировые и прочее, у нас там рубль рухнет, еще что-то, работы не будет, то здесь уже будет структура. Она устойчивая, она уже будет не зависеть сильно от внешних колебаний. Вот. И в частности, в случае каких-то серьезных потрясений, она даже будет готова в той или иной степени помочь людям быстро организоваться, там, ну, всякое бывает, и по уже готовой структуре. То есть на созидании, на делах, там, на как бы фермерских хозяйствах, которые будут, на общинных хозяйствах, то есть все уже будет готово в случае надобности. И получается, вот та самая держава, которую мы видим, она начинается здесь, сейчас, каждого из нас. Готов ли я участвовать в этом? Готов ли я объединиться с такими же, как я сам, на созидании? Я бы предложил всем попробовать, потому что это даже очень интересно, знакомиться с многими хорошими людьми. Я еще хотел бы добавить здесь в плане стратегии по потребительским обществам. У нас есть такая стратегия. И основывается она на технологичных разработках в том числе. Ну, вот так вот, если представить, то можно сейчас на данном этапе уже, вот, ну, буквально там, может быть, года через пол, иметь производство, там, например, на 500 квадратных метров, которое будет отапливаться всего лишь от 2 киловатт электричества. Электричество будет получаться от ветряка. Ну, в общем-то, вот она, энергонезависимое производство, ни от кого. То есть это реальность. Я хотел бы пригласить к участию, значит, если вы, вам нравится идея, и вы могли бы ее дополнить или сказать что-то свое, концептуал, мы ждем вас, значит, хотели бы с вами общаться. Если у вас есть какие-то свои разработки, приносите, будем, значит, внедрять их в жизнь. Если вы меценат, дорога к нам, мы ждем. Если вы организатор ромашек в городах, готовы организовывать людей, мы вас ждем. Если вы соорганизаторы, готовы участвовать в ромашках и просто хотите как участник участвовать, даже если вы ничего еще не организовали, у вас есть идеи, мы вас тоже ждем. И любого человека, кто хочет объединиться на созидание, мы тоже ждем. В общем, ждем всех добрых людей. Хорошо. Конечно. Первую часть заканчиваем, переходим ко второй. Давай. Напоминаю, что вопросы, реплики мы принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это Славрадио, одним словом, латинскими буквами, slavradio.org. Там ищите беседка чат в выпадающем меню. И у нас на канале в Ютубе youtube.com, косая черточка называемая слэш, и также Славрадио, одним словом, латинскими буквами. Вот если ваши вопросы, реплики, комментарии вполне адекватные, если вы выразили свою мысль точно, а не в стиле Эмочки-людоедочки однословно, однозначно, что вы один Д'Артаньян, остальные все на помойке найдены и штопаны, то в этом случае тогда мы принимаем ваши реплики и на них отвечаем. Если как Элочка-людоедочка или как гоблин, в этом случае мы не просто удаляем ваше сообщение, а мы еще и вас баним, ибо в баню вам путь. Ну что же, переходим ко второй части, после чего... После отбивочки, вернее, вторая часть и ответы на вопросы и реплики, которые у нас появились на сайте slavradio.org и на канале в YouTube youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 31 января 2019 года, четверг. Как возродить Русь? Это тема сегодняшнего нашего живого эфира. В виртуальной студии находится Иван Воронцов, Олег Бажин и я, ведущий Алексей Орлов. Итак, схемки очень интересные, мне они понравились. И в них заложена суть бытия человека, суть бытия семьи, общины и державы. Если все таким образом будет скомпоновано, то в этом случае все будет у нас очень хорошо и замечательно. Естественно, возникает вопрос. Где-то эти схемы уже применены были? Это, наверное, коллегу в первую очередь, потому что ты эти схемы показывал. Да, значит, есть уже первые ромашки, которые мы создали, и в общем-то, там они с интересными результатами. Ну, об одной из них рассказывал Михаил Ять вот, в одном из видео, в одном из эфиров. Хорошо. И что еще хочу от себя отметить. Если у нас проходят разные эфиры, это не говорит о том, что мы поддерживаем только вот эту тему или только эту тему, только это направление. Мы поддерживаем разные направления, которые приведут к жизни человека такой, которая ему естественна. То есть мы следуем спокойно вселенского бытия, то есть из естества человека, где учитывается и материальное, и духовное, и душевное, и сущностное, то, ради чего мы здесь, в общем-то, и присутствуем. Но если у нас есть физическое тело, мы обязаны это физическое тело содержать в достатке, мы обязаны за ним следить. И если не будет тела, то в том случае тогда человеком мы здесь быть не можем. Но если мы сюда пришли, телах человеческих, значит, мы уже человеки, и с телом нам никуда не распрощаться. А посему мы всегда рассматриваем не только какие-то духовные, душевные, сущностные аспекты человека и его бытия, но еще и то, что физическое. Физическое – это означает взаимодействие, это организация, это свои производства, это распространение и многое-многое чего другое. В данном случае мы рассматриваем движение снизу, когда люди организуются, когда по интересам они составляют вот такие лепесточки, а иной единой ромашки, между лепесточками возникает взаимодействие и возникает потребительское общество самостоятельно, а без принуждения. И в дальнейшем потребительское общество решает, что еще необходимо сделать. То есть каждый проявил себя как человека, все друг другу присмотрелись по делам, и понятно, кто здесь рулевой, кто здесь помощник, кто здесь потребитель, кто здесь еще кто-то и прочее, прочее, прочее. То есть в делах уже начинают люди проявляться. И тогда понятно, с этим мне можно сделать кооператив, с этим можно сделать общину, с этим можно просто потанцевать, а с этим и поговорить бывает стыдно. Вот, исходя из этого, как раз вот эта ромашка мне и нравится. Ну что же, друзья, давайте будем смотреть, какие вопросы к нам пришли с наших сайтов slavradio.org, slavradio одним словом, латинскими буквами, .org, не ошибетесь, тоже латиницей пишется, а также на канале в YouTube, youtube.com/slavradio, slavradio тоже одним словом, латиницей. Александр, реплика. На мой взгляд, главное не просто созидать, а в ладу с собой и окружающими. Не как в комсомоле, потому что это круто, а чтобы силы соответствовали, настрой, ситуация, возможности. Одобрям с такую реплику, не одобрям? Ну, само созидание, оно заложено в каждом человеке. То есть творчество, жажда к творчеству, жажда к творению, созиданию. И, соответственно, люди все к этому стремятся. Но мы это тоже поддерживаем, развиваем и просто дополняем, чтобы люди совместно развивались, совместно занимались творчеством и друг друга дополняли. Потому что один талантливый художник, другой музыкант, третий хорошо там, не знаю, там в животноводстве или в сельском хозяйстве. И люди, когда сообща, они друг другу дополняют, и вот то самое общество формируется. Потому что в каждом заложен свой талант, и который реализуется сообща, в обществе, в общине. Ну, вообще как бы общность при наличии индивидуальности каждого. То есть это собор целостных людей. Я бы вот так вот это назвал, когда каждый, в общем-то, не теряет себя, растворяясь где-то, да, а каждый имеет возможность себя именно развивать. То есть реализация, она будет проходить. Просто как бы не реализуясь через созидание сообща, получается, мы эту часть просто не затрагиваем и не достигаем мощнейшей реализации, то есть синергии не происходит. Именно как раз реализовать себя проще именно в общности. И тем самым у тебя уже цель, как бы развивая общность, ты развиваешь в том числе себя. Вот, вот так вот. Угу, хорошо. Максим Архипов, вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия, Алексей, Иван, Олег. Существование в современном мире, по моему мнению, невозможно без пересечений с интересами представителей других рас, в том числе и не очень порядочными. Иван, Олег, как, на ваш взгляд, а что ты так смеешься-то, уже пересекался, что ли? Как, на ваш взгляд, строится жизнь общины из условий возможных неблагоприятных воздействий на его членов со стороны этих народов? Прошлый опыт строительства китайских, в кавычках, стен и изгнания за пределы державы аморалов себя не оправдал? Итак, согласны ли с тем, что придется сталкиваться, ну и если сталкиваемся, что с этим делать? Оправдал, не оправдал себя опыт? Если не оправдал, что, как мы выбираться будем из этого? Я бы пошел вот по пути, не отталкиваясь от кого-то, а пошел бы по пути от себя, да? То есть сталкиваться, конечно, придется, но важно не что они, а что мы. Вот так бы я сказал. Если мы знаем, куда мы идем, ну и на какие-то золотые побрякушки не ведемся, в сторону не отходим, то, в общем-то, цели нашей придерживаемся, то нас просто будет не свернуть. Это надо четко придерживаться четкой стратегии развития. Вот, и тогда будет все хорошо. Угу. Иван, что бы дополнишь? В нашей стране живут много разных народностей, и главное по созиданию, по делам смотреть, кто чего делает. Потому что я знаю очень многих людей, там, не знаю, там, тех же даже кавказцы, армяне там какие-то там, ну, есть, вот особенно здесь старшее поколение, душевные люди, которые готовы там, ну, как бы, как объяснить-то, отдать там чуть ли не последнюю рубаху все снять, но есть такие люди. И они как бы созидать, они в местах на горе, да они могут вообще там сообщать, делать очень, допустим, на югах, где-то там на Кавказе, объединяются, даже это же вообще прекрасно. То есть мы поможем, поддержим, мы же у них те же апельсины, мандарины можем и брать. То есть и им хорошо, и нам хорошо, ведь так уже по факту происходит. То есть по месту жительства главное созидание. То есть люди, чтобы стремились созидать и на этом с друг с другом кооперировались, на созидание. Да, у нас сейчас приучили к такой ситуации, к таким поведенческим фактором, что нас постоянно кто-то атакует, и мы постоянно должны подстраиваться. Так вот, хозяин не подстраивается, когда его атакуют, под того, кто его атакует. Хозяин, изучив тактику нападающего и суть нападающего, всегда применяет такие степени воздействия, такие формы воздействия, которые ставят нападающего на место, а потом создает такие условия бытия, чтобы нападающий больше не хотел нападать. Вот вопрос более серьезный на первом этапе. Кто мы? Хозяева или малые дети, которые все время плачут, что нас обижают? На мой взгляд, пришло время брать ответственность на себя и понимать, кто мы в этом мире. Как только мы возьмем ответственность на себя, я думаю, что все сразу станет так, как оно должно быть по своим местам. Поэтому сначала давайте задумаемся, кто мы, для чего мы здесь, а потом уже все станет на свои места. Если же мы будем все время реагировать на кого-то, если мы будем все время рефлексовать на чьи-то действия, мы никогда ничего не начнем правильно делать и не сможем нормально жить. Уверяю вас, что русский человек настоящий, славянин настоящий, славяно-рус или русич, он никогда просто так кого-то обижать не будет. выродки, да, они есть в каждом народе, которые без причин могут подойти и что-то сделать, какую-то гадость. Но такими выродками обычно занимаются правоохранительные органы или психбольницы, ну, в нормальном обществе, во всяком случае. Поэтому кивать на то, что мы как-то себя ведем не так, я думаю, это излишнее. Так себя ведут какие-то выродки. А настоящий человек ведет себя по-человечески, поэтому никому он зла не желает, но и не хочет, чтобы ему желали, его семье, его обществу и всей державе. Поэтому, когда человек хозяин, и у него в голове все правильно, то в этом случае он никогда не позволит мерзавцу себя проявлять как мерзавца. Он поставит его на место. Идем дальше. Ольга, реплика в эфир. Очень сложная задача объединения, но сейчас именно так и можно, и нужно улучшить свою жизнь и жизнь наших детей. Дорогу осилит идущий. Мне кажется, общество уже сейчас готово к этому. То, что именно вот сейчас такой фрагмент, люди уже ищут, как можно объединиться. Вот тоже анастасийское движение показало, что люди стремятся объединяться, жить на земле. То есть фактически в голое поле люди поехали. То есть сейчас уже есть потребность. Почему мы вот сейчас эти темы понимаем? То есть появились потребности, мы пробуем уже на благодатной почве. Да, друзья, если у вас есть, как уже сказал Олег, какие-то предложения, идеи, мысли, у вас есть единомышленники, вы что-то уже пытаетесь сделать, вам не хватает чего-то, не хватает понимания какого-то, может, мировоззренческого, вы не можете кого-то пригласить, не хватает информационной базы, приходите, делитесь. У вас есть какие-то разработки, пожалуйста, приходите, будем вопросы решать. Пришло время самостоятельно это все делать. Самостоятельно. При помощи народных средств, при помощи наших с вами пониманий. Вот это надо понять. И невозможно на какой-то разработке, которая даст всем свободу, даст всем возможность хорошего бытия, сделать бизнес. Поймите меня правильно. Если человек владеет какой-то технологией, которая переходит дорогу, ну, некоторым крупным дельцам, сидящим на газовой трубе, то в этом случае человек, который переходит дорогу своей разработкой, он будет убран с их пути ими, потому что он им не выгоден. И если этот человек, который технологиями какими-то владеет, не понимает этого, он себе подписывает смертный договор, приговор, как только пытается начинать продавать на их поле свои какие-то разработки. Это невозможно сделать. Вас просто будут убирать. Поэтому не делайте на этом бизнес. Необходимо делать так, чтобы это был не бизнес, чтобы это была отдача людям того, что необходимо сейчас всем для того, чтобы создать ту самую державу, о которой мы говорим, жить самостоятельно и в конечном итоге перестать уничтожать себя через убийство природы. Ладно, идем дальше. Александр Иванов. Есть в эфир, вот так вопрос в эфир. Есть ли ячейка в Москве? Если нет, то что нужно для создания? Олег, что нужно для создания? Если Александр готов организовывать, ему, значит, надо форму обратной связи заполнить, мы с ним свяжемся, обсудим, значит, каким образом это сделать, дадим уже... Передадим какой-то свой уже готовый опыт, вместе подумаем над тем, что вокруг Александра есть. Ну вот таким образом, если он готов, не готов создавать, готов подождать, все равно форму обратной связи пускай заполняет. Я думаю, что организаторы скоро появятся и в Москве. Вот, и, в общем-то, опять же, он включится в работу там. Мы забыли сказать сайт кругрода.рф. Можно русскими буквами. И там форма обратной связи. И будут координаторы, и по мере развития проекта будут там все новости выкладываться, и в частности по городам. В общем, если у вас не получается выйти на сайт «Круг рода», вы это напишите через форум обратной связи на сайте Славянского радио, и туда организаторам будет перенаправлено ваше письмо. То есть не смогли, значит, стучитесь в другую дверь. Как говорится, стучитесь, и будет вам открыто. Да, то есть еще... Еще раз, то есть мы, ну, всякие бывают технические заминки тоже. Если с вами не вышли назад, значит, повторите, пожалуйста, письмо или там позвоните, там тоже телефоны мои указаны, пока я как координатор. Потому что, ну, бывает, что письмо может затеряться, или я там просмотрел, потому что большая почта. То есть мы выходим на связь со всеми, То есть если вы написали, на какой-то причине технического сбоя не дошло, значит, повторите, пожалуйста, по ссылку, ну, допустим, по скайпу или по телефону, там все координаты всегда будут указаны. Хорошо. Кристина Халикова. Держава, держава. Да сколько шифиров было? А может, от слов уже пора к делам? Так мы же вот и делаем дела. Мы показываем, что такое держава, как мы увидим, и как мы поэтапно можем к ней прийти. Все правильно, пора, Кристина, заполняйте обратную форму обратной связи. Да, посмотрим, может быть, уже в готовую ячейку вольетесь, в готовую ромашку в городе, в котором вы находитесь. То, что у нас сейчас почему-то все думают, что держава где-то там, за горизонтом, там, не знаю, через столетие, десятилетие, будет, не будет. Не, ребят, держава – это здесь и сейчас. То есть мы здесь и сейчас объединяемся, мы начинаем созидать, творить. Вот это и есть держава. Мы ширимся, увеличиваемся, нас становится больше. Вот это и есть держава. Держава здесь, а не где-то там. И она от нас зависит. Она будет маленькая, там 3-5 человек, или это большая будет тысяча людей. Держава внутри нас. Ну, если человек готов посмотреть за действиями, ну, я думаю, что мы не заставим долго ждать, проинформируем в скором времени о уже каких-то наших успехах и достижениях. Если человек писал для того, чтобы присоединиться, то, в общем-то, пускай присоединяется. Мы только за, мы всех ждем. У кого какие мысли, у кого какие, значит, уже разработки есть, у кого, может быть, кто-то хочет финансировать, может быть, кто-то хочет какой-то материальный, ну, не знаю, там, сервер передать или еще что-то. Такие моменты, ради бога, мы готовы коммуницировать и, значит, общаться, рассматривать любые возможности. У кого-то свои идеи, кто-то с производством, кто с чем, пожалуйста, мы готовы объединяться. Да, я обращаю внимание на то, что было год назад, исходя из эфиров, исходя из того, что делается, очень сильно изменилось на сегодняшний момент. Если раньше это были просто слова и пожелания, какие-то вбросы, то сейчас уже все больше и больше практичности добавляется. Но практичность, она только от людей зависит, то есть от каждого из вас. От вашего желания, от вашей готовности. Вот если вы готовы, то считайте, что держава тоже готова. Если вы не готовы, то никакой державе разговоров смысла вести нет. Меня часто спрашивают: Алексей, а что меняется, когда ты ездишь по каким-то там местам и с кем-то разговариваешь? Да очень много меняется. Те люди, которые готовы к объединению, которые готовы что-либо начинать делать, они на моих семинарах получают практически какие-то вбросы информационные. И начинаются действия. Те, которые не готовы, они просто не приходят на такие семинары. И это можно считать какой-то фильтр, который отбрасывает тех, которые уже сейчас державники по своему внутреннему содержанию, и не державники, просто потребители, горлопаны какие-то, которые просто кричат что-то такое, там делают для себя, но не более того. И после приездов моих всегда происходят какие-то изменения в том месте, где я побывал. Очень часто происходит следующее. Вот люди жили там 5-10 лет, у них как бы была община. Вот почему слово «как бы» здесь прибавляю. Потому что они вроде бы и делали хорошие дела, вроде бы и собирались, вроде бы и разговаривали о чем-то хорошем, и даже какие-то маленькие микродела делали, но движений дальше не было. Не было ни артели, не было ни производства, ни совместных закупок, ни сбыта, ничего вот этого не было. И когда я появляюсь, я рассказываю, как это лучше сделать, каким образом это все перенаправить, куда, что, зачем, почему. И те, кто именно вот готов, они собираются и начинают делать. И там происходят некие изменения. Готовые люди начинают что-то делать. То есть я езжу не для того, чтобы показать себя, не для того, чтобы на себя одеяло перетащить, для того, чтобы дать людям какие-то основы понимания того, что не хватает в данный момент, на что стоит обратить внимание. И при этом я нисколько не стараюсь на себя тащить одеяло. Мне это не нужно. Я уже этого давным-давно наелся. Мне важно, чтобы люди начали быть человеками. А человек – это тот, который творчески мыслит, который подходит к решению задач творчески, который не сидит на кухне и не плачет, который не делает вид, что он что-то делает, а который реально что-то делает, и который готов, самое главное, объединяться с другими. Человек отличается от животного. Человек умеет выслушать другого, понять другого, донести свою мысль и совместно что-то сделать. Идем дальше. Некий ТМ. А где ждете? Вот такой вопрос. Круг рода.рф. Хорошо, идем дальше. Юрий Крайнев. Вопрос докладчикам. Ребята, если вы переехали на землю, на что живете? Вот я построился и живу за счет меда. Вот такой у нас хороший Юрий, он за счет меда живет. А вы за счет чего живете? У меня строительный бизнес. Вот. В общем-то, я за счет него живу. А, помимо всего прочего, мы много чего выращиваем у себя. У меня жена моя красавица, мыло делает, ну, творчеством занимается. То есть, ну, вот как-то так живем. Да, мне в этом плане, я вот живу, Олег, я так понимаю, он живет просто на земле, в деревне, да? Вот. Я живу в поселении родовых поместьй, здесь вот как раз столкнулся с тем, что экономическая составляющая не проработана, то есть это вот такая тенденция, мы снимали видео на эту тему, и поэтому, конечно, помогает то, что, ну, выращиваем, то, что производим, ну, продукты питания и все остальное, но, конечно, по финансам не хватает, и поэтому стараемся вот уже сейчас закладывать в проекте, чтобы был материальный достаток. Это должен быть нормальный достаток. То есть, когда у человека есть все: машина, дом, то есть земля. То есть, у него должно быть все, что он вообще должна голова не болеть о материальных благах. Я думаю, мы на эту тему, как мы видим ту же самую общину, снимем, точнее, не снимем, а проведем отдельный прямой эфир и поговорим, как мы видим общину, как она должна быть устроена и на что она должна быть нацелена. То есть это отдельный такой большой разговор. Хорошо. Марина Власта, вопрос. Расскажите, как помогаете каждому человеку понять его предназначение? Есть ли какие-то программы, практики, чтобы человек раскрыл свои таланты? Ну, здесь я как бы иду этим путем, что стараюсь людям помогать раскрываться. Для этого канал даже целый создал «Радость и сознание». Это мой личный опыт, мой путь, и стараюсь помогать людям. Но для того, чтобы раскрываться, самое главное – это созидание. То есть творить, созидать на благо людей. То есть служить обществу, служить людям, служить семье. То есть служение на всех уровнях. То есть это творчество. То есть когда человек творит, созидает, у него раскрывается внутри та самая любовь божественная. То есть она внутри нас, она не где-то там, она внутри. И тогда он становится целостным, он развивается, растет сам внутри. То есть и как раз община, когда люди живут сообща, да, они вот, как Олег сказал, каждый целостный, и они друг другу помогают делать еще более целостным и формировать пространство вокруг себя, то есть на созидание. То есть ключ – это в материальном, в частности, в материальном творчестве. То есть не где-то там, а в творении. Творение пространства, творение, ну, работаешь на производстве, работаешь на земле. Где бы ты ни делал, делай это максимально хорошо, благостно, эффективно. Включай творчество. Это и есть одно из основных ключей развития каждого человека. Есть практики, такие несложные, совершенно простые, которые помогают, прежде всего, человеку научиться слышать самого себя. И в разговоре с человеком, если приходит, общаемся мы с ним, то я помогаю, в общем-то, ему ответить по-честному перед самим собой, какие задачи у него стоят, с чем он пришел, зачем пришел, и помочь ему разобраться. И ни в коем разе не приветствую, как вот некоторые прорабатываются с людьми, не приветствую работу за них. То есть вот дать возможность человеку сделать выбор, принять решение самостоятельно и, в общем-то, сменив точку сборки, угол обзора, скажем так, на жизнь, расширив его, по-новому уже начать двигаться. Ну, на моей практике было много людей вот в тупиках, вот которые не хотели дальше жить, и, в общем-то, наверное, 3 или 4 человека я всем помог. Ну и для этого радио, собственно, создано, чтобы давать знания, чтобы человек сам себя вытащил, сам начинал благоустраивать свою жизнь и двигаться. То есть самый ключ – это должен самостоятельно идти этим путем. Потому что если он не захочет, никто за него это не сделает. Хорошо. Далее Василий задает 2 вопроса. Вопрос номер 1. Как вы планируете организовывать какое-то производство где-то в глубинке, без наличия базовой инфраструктуры? Во-вторых, вы производите товары, куда их будете сбывать. То есть глубинка, там необходимо нам организовать свое производство и куда-то начать сбывать. Вот что для этого сделать в вашем представлении? Ну, вот я об этом в самом начале говорил, что если мы идем с конца, что называется, создали производство, и потом начинаем решать вопрос, куда же сбыт организовывать. Наверное, конечно, вот немножко перевернув ситуацию, и идя сначала, то есть надо видеть, а кому это нужно. Если это нужно обществу, да, нужно державе, то есть там необходимо производство. Это вот одна часть вопроса, да, то есть как бы, ну, надо все-таки создавать не производство ради производства, а производство для чего-то или для кого-то. Ну, то есть если оно создано для кого-то, то само собой разумеющийся избыт организован. Вот. А если вторую часть вопроса решать, это по сложности, месторасположению, то я еще раз говорю, это технологический подход. Ну, пример, вопрос там с отоплением решить как. Допустим, у нас при помощи новейших там, водородных установок, в том числе, да, при помощи ветрогенераторов, которые запускают водородную установку, а водородную установку, да, уже делают отопление. Допустим, если это производство, то нужно отопление. Если, значит, энергоемкое производство, ну, здесь опять же вопрос вот такой вот это, с ветрогенераторами, солнечными батареями. Вообще с подъемом цены сейчас на электричество я еще не просчитывал, но лично не просчитывал, но уже слышал такие возгласы о том, что электричество от солнечных батарей сейчас либо дешевле уже, либо сравнялось со стоимостью, ну, с учетом даже амортизации батареи, естественно, со стоимостью того, что нам по проводам посылают. Я так полагаю, что если у нас не диверсию делают, ну, по крайней мере, тогда нас, ну, стараюсь позитивно на мир смотреть, тогда нас просто двигают к тому, чтобы мы, в общем-то, уже к альтернативным энергетикам двигались все быстрее и быстрее. Ну, вот как-то так. Угу. Да, здесь следует отметить, что в принципе, который сейчас подается в нашей программе, сегодняшней программе, заложено два основных фактора. Там есть куча других, но два основных направления и понимания. Первое понимание, что мы идем в этот проект не для того, чтобы получать прибыль, а для того, чтобы обеспечить самих себя. В первую очередь обеспечить самих себя. То есть это не коммерческий проект, где люди собираются для того, чтобы кому-то что-то начать впаривать, втюхивать. Ибо если это коммерческий проект, то в этом случае вы наткнетесь на конкуренцию. И ваши товары всегда проиграют кому угодно. Китайцам, туркам, соседней общине, соседнему производству, био, там, чему угодно. Вот у кого больше денег, у кого больше наглости и прочего, он обязательно вас победит. Поэтому в первую очередь это самообеспечение. И во вторую очередь, когда уже излишки самообеспечения, это взаимодействие с теми, кому вы можете помочь. То есть мы исходим не из прибыли, а из достатка. Это новая парадигма, которая является нашей основой изначальной, как люди должны жить. Не пытаться прибыль получить за счет другого. Это приводит к капитализму, к уничтожению. А привести всех в состояние достатка, чтобы не тратить свою жизнь на бесконечное добывание денег и конкурирование и войны с другими, а для того, чтобы, получив достаток для себя, для семьи, для общины, для державы, заниматься саморазвитием, заниматься своими детьми, заниматься соседями, заниматься друзьями, заниматься своими родственниками, высвободить свое время, а не бегать, как белка в колесе, зарабатывая деньги, пытаясь там обмануть кого-то, заткнуть кого-то, конкурируя с кем-то. Это первый принцип – самообеспечение. Вот если производственный кооператив или потребительское общество занимаются самообеспечением, то в этом случае они самодостаточны. И излишки они уже могут реализовывать куда угодно. Мало того, они также могут взаимодействовать с другими, чему примеров огромное количество. Когда это потребительское общество не имеет чего-то, и мы ему поставляем, а мы не имеем чего-то такого, что в том потребительском обществе есть, и тоже к себе это забираем у них. То есть взаимодействие на основах достатка, когда всем это выгодно, всем это интересно, и это держава строительства. И второй принцип, вторая основа всего – это общинность. Без общинности быть не можем. Вот здесь Олег произнес три фактора, которые хотят все. Это справедливость. Ведь русский человек всегда хочет справедливости. Второе – это чтобы был достаток. И третье – чтобы это было на постоянной основе, то есть стабильность. Но вот эти три объединяющих элемента должны плыть в одной лодке, которая их вместе сдержит. Это общинность. И когда таких лодок много, то в этом случае получается океан державности. В державности могут быть общины. Поэтому мы переходим к такому пониманию, как «я», «тело», «семья», «род», «община», «держава». Если все вот эти факторы, если все эти составляющие учитываются, и они взаимосвязаны, то мы счастливые люди. Если нет, тогда мы конкуренты, которые прикрываемся там славянством, какими-то лозунгами громкими, любовь к природе, славление там предков, как угодно. Но это все будет просто лозунги и слова. Это все будет глупость, которая нас приведет к тому же самому дракону, от которого сейчас пытаются или убежать, или которого пытаются убить. То есть вот как раз недавно вышел человек и говорит, я самодостаточный. То есть я хорошо зарабатываю, у меня 150-10. Так вот, самодостаточный человек может быть только когда у него налажено все, что ему нужно. То есть это питание, что у него должно быть или как-то организовано, или он сам выращивает себе питание, одежда, когда он или сам производит, или у него соседи производят. То есть когда у него вот это организовано, не когда он зависим 100% от магазина. Там привезут в магазин одежду, будут одеваться. Не привезут — кризис, все, он там голый босс. То же самое, как ты писал. Самодостаточный только тогда, когда ты сам себя как бы обеспечил, держишь рядом с такими же людьми. А иначе это не самодостаточность, это иллюзия самодостаточности. У нас в истории было много моментов, когда у нас были деньги, не было товаров. Потом были товары, не было денег. То есть вот сразу отсюда вывод, что деньги-то они вот не являются основополагающей. То есть может быть и так, и так. То есть здесь, конечно же, вот именно когда у нас есть товары, вообще вот сегодняшняя экономика, она организована по принципу деньги, товар, деньги. Мы берем деньги, производим товар, чтобы дальше опять из него сделать деньги. А наша задача, значит, выйти в систему товар, деньги, товар. Ну, где вот деньги могут вот так вот товаром схлопнуться и просто не остаться их. То есть, когда мы товар продаем для того, чтобы его произвести, другими словами. Понятно, да? То есть мы как бы товар передаем для того, чтобы его произвести. Немножко иной подход. Угу. Хочется немножко разрядить обстановку. Была такая карикатурка, когда бабушка с палкой стоит и ругается, видимо, и кричит следующее. Когда поднялся курс доллара, все гады подняли цены. Как курс доллара опустился, ни один гад цены не опустил. Значит, вопрос не в курсе доллара, а в гадах. Ну, там другие слова были, но суть я донес. Артем тут написал, а что с химтрейлами делать, дорогой Артем? До тех пор, пока мы являемся маленькими пацанятами, от слова нехорошего, пацаны, задумайтесь, откуда эти слова пацаны, да? Вот, то с нами могут делать что угодно. Как только мы становимся хозяевами на своей земле, мы тогда сможем указывать тем гадам, которые химтрейлами занимаются без нашего спроса. До тех пор, пока мы не объединились, пока мы не стали управляющей силой, именно от слова «правь», «управляющей силой», к нам никто прислушиваться не будет. Как не прислушиваются к овцам, которые блеют, кроликам или козам, там, или коровам, кого угодно. Вот мы должны выйти из этого состояния. Другого пути у нас нет. И химтрейлы, и химикаты прочие, и какие-то излучения. До тех пор, пока мы не станем людьми, будут на нас воздействовать через тех самых, кто это все устраивает. Вот если мы не хозяева. Идем дальше. Вопрос от Василия номер 2. Зачем куда-то ехать и что-то создавать с нуля, когда есть масса? Когда есть масса заброшенных не то что сел, а городов с инфраструктурой и дешевым жильем, почему не заселять их и там формировать свою местную власть и занять доминирующие позиции? На самом деле, а может быть, вот что есть-то уже, сколько деревень, 200 деревень в год вымирает по Руси? Ну, здесь я просто сразу услышал такое слово свою местную власть. И здесь я вижу уже опасность, потому что зачастую многие сейчас в головах подразумевают власть как отделиться от чего-то. То есть создать, вот, допустим, какую-то управленческую структуру, и у нас тут хорошо, у вас плохо. Потому что это очень много у людей в головах сидит на... Ну, как бы, если что-то хорошее у меня есть, это вот у меня. У тебя там плохо, но у меня зато хорошо. А наша задача сделать открытую систему взаимодействия между людьми, между общинами, между городами. То есть, если найдутся люди, которые готовы будут прийти в деревню и ее воссоздать, то есть мы их, соответственно, поддержим, поможем нашими ресурсами, возможностями, и мы только за это. То есть это опять-таки вопрос людей. Если люди готовы, вот у них там рядом деревня умершая, и они готовы туда ехать, ну, соответственно, это прекрасно, замечательно. Если люди готовы, например, у них рядом земля есть, которая рядом, допустим, опять-таки газопровод, электричество, и там удобно строить производство, ну, значит, этим путем. Все зависит от людей, чего хочет конкретный человек, конкретная общность людей в, допустим, городе конкретно. Захотели туда — замечательно, туда — замечательно. То есть вариантов масса, и каждый выбирает себе по душе и по тому, что есть рядом. Угу. Олег, что-то добавишь? Да, добавлю. Вообще просто надо для себя решить, мы для чего должны как бы переезжать или занимать там. Мы решаем какой вопрос: сбегать из города, ну, и оставить всех тех в городе там. Либо мы все-таки решаем вопрос, значит, в общем, да, в общем по стране, что называется. То здесь немножко подход иной. Да, безусловно, можно сейчас договариваться с администрациями эти заброшенные деревни возрождать. Это просто для нас, для того, когда мы знаем, для кого мы, для чего мы организовываем производство. То есть для нас это просто дополнительные возможности. И я не призываю сейчас у перекупщиков перекупать земли. Да я больше того скажу, за последнюю неделю у нас вышли 4 человека, как минимум, даже в Нижегородской области 2 с землей. Просто вышли с землей, и они готовы так или иначе как бы решать вопрос, договариваться уже с будущими общинниками, значит, на предмет передачи этой земли и участия этого человека тоже в общине. Даже те, кто строил коттеджные поселки, они говорят: так, а нафига нам коттеджные поселки строить? Давайте мы, вот, может быть, попробуем решить вопрос так, чтобы ко мне на коттеджный поселок не приезжали люди там и уезжали опять в город зарабатывать, а так, чтобы там люди уже жили. А можно ли вообще, вот мне строительную компанию задали вопрос, строить так, организовать строительство так, чтобы люди сами себе строили, то есть сообща? Я говорю: ну, конечно, можно, называется шеф-монтаж. Ну и вот, вот простой ответ: мы просто выберем специалистов и научим людей строить. То есть, ну вот, это и есть вот то самое общение, как бы сообща. То есть, если вопрос стоит, что есть деревня, да есть, да можно занимать. Ну, как правило, сейчас эта деревня вот глубокого севера, не из Нижегородской области смотреть, там, там, где уже инфраструктура нарушена. Но опять же, решить вопрос инфраструктуры, вот как в предыдущем вопросе, это решаемые высокотехнологичные моменты, они присутствуют уже сейчас. И это не пустые слова, поверьте мне. Да, я в очередной раз хочу обратить внимание, что в свое время люди нахапались всего, в том числе и земли. Нахапались и теперь напоминают хомяков с набитыми щеками, когда вроде бы есть что-то там заложено так вот, но они жить не могут, потому что проглотить не могут. И вот такими хомяками они живут. И не хватает усилий теперь, не хватает воли, понимания по реализации этой земли не с точки зрения продать, потому что продать ее уже тяжело, она, ну, особо никому не нужна. Ну, ну, кто сейчас у вас купит землю? Люди, у кого были деньги, они их уже вложили. Кто были без денег, те без денег и остались, вы не продадите ее. И стоит вопрос, что делать? Коттеджные поселки – это значит большие расходы, плюс ко всему это значит богатые люди или люди такого хорошего достатка, кому их можно продать. Таких сейчас все меньше и меньше, они уже тоже все купили. И все чаще и чаще люди приходят и говорят: друзья, что мне с землей делать? Я вот в свое время купил по дурости, у меня там 100 гектаров, а теперь не знаю, что делать. А за нее налоги, а ее надо обрабатывать, и меня там начинают давить. Вот такой человек с такой землей может войти в такой кооператив потребительский своим паем в виде земли, к примеру. Почему бы и нет? И таких обращений все больше и больше. Вот кто первый будет, ну, и предложит нормальные условия взаимодействия, какой державность в голове проявится, с тем будем общаться. А как вы хотели? Время спекулянтов заканчивается. Ну и Василию ответ от меня. Василий, а разве здесь кто-то сказал про то, что нам обязательно убегать в леса или в поля? Мы рассматриваем все варианты бытия. Вот если здесь, рядом с вами, есть готовая инфраструктура, а там осталось две бабушки в этом селе или в этом маленьком поселке городского типа или, может быть, микрогороде, и они готовы вас взять к себе, чтобы вы их поддерживали, и там есть возможности существования, бытия и производства, если рядом какой-то населенный пункт, крупный или город, куда это можно реализовывать, или хотя бы там что-то устроить помимо реализации, почему бы и нет? Здесь никто не сказал, что мы только хотим уйти в чистое поле, вырыть там землянки и там же сдохнуть. Такого разговора вообще не было. Поэтому, может быть, представление у вас такое, что все вот бегут в чистые поля. У меня совсем другое представление. Ведический подход – это такой. Вот что у нас сейчас есть, то мы используем. На что? На благо себя, на благо семьи рода, на благо общества, на благо державы. Пожалуйста, Иван. Да вот, опять-таки, в тему наших общностей людей. Вот ребята, ну, точнее, вот эти, кто земли много, они сейчас государство поджимает налогами, они уже думают, что с ней делать. Вот, например, вот мы живем, вот у нас, опять-таки, земли много, да, поселения, и мы сделали так, что мы платим налоги по 500 рублей с гектара. Даже меньше, чем было до введения вот этого вот повышения. А как? Да очень просто. Объединились, разбили по задачам, посмотрели законодательство, нашли лазейки и платим по 500 рублей с гектаров, когда многие там по 30, по 50 тысяч платят с гектаров. Опять-таки, ну, коллектив, он может очень многое, объединившись, и в частности, тем же людям, которые платят кучу сейчас налогов, мы можем подсказать, как сделать так, чтобы их не платить. Ну, когда там опять-таки же... Да, только маленькая поправочка. Не лазейки вы нашли, а основания, которые присутствуют в законодательстве. Потому что когда человек ищет лазейки, лазейки часто закрывают. Вот когда это прописано в законодательстве, это не лазейки, это жизнь, исходя из тех условий и возможностей, которые есть, и на основе которых можно строить свое бытие. Дальше. Александр Иванов. Вопрос в эфир. Что примерно требуется для организации, кроме формы связи? Не понял вопроса. Ну, там мы индивидуально подходим. То есть, обращаясь за человек, пишет, у меня есть то-то, то-то. Кто-то пишет, я вот живу в такой-то деревне, готов принять единомышленников. Кто-то пишет, я готов в городе. То есть, индивидуальный подход к каждому. То есть, человек пишет, что у него есть, какие у него есть задачи, чего он хочет в письме, ну, в вольной форме. Вот, или в анкету мы сейчас создадим. Дальше предоставим анкету, где он напишет, опять-таки, все это более детально, и потом мы уже будем связываться и предметно уже с ним выводить на, как объяснить-то, там, ну, давать ему то, что ему нужно, давайте так. Я считаю, что каждый человек уникален, и место проживания тоже уникально. Если мы это понимаем, то мы никогда не станем загонять всех в счастливое будущее одной дубиной. Мы вообще никого не собираемся куда-то загонять. Наша задача – найти самые лучшие способы бытия для каждого человека, исходя из его потребностей, возможностей и того места, где он живет. Вот давайте из этого исходить. А все остальное – это прикладная математика, физика и расчеты и прочее-прочее. Олег Варламов, расскажите свой рацион питания вкратце. Спрайдинг дня, спасибо. Не буду рассказывать и такой вопрос не буду задавать нашим участникам Олегу и Ивану, поскольку тема сегодня другая. Как возродить Русь? Понимаю, что мы едим, тем и являемся, но все-таки сегодня несколько другие вопросы. Александр Иванов, вопрос эфир. Можно ли считать созиданием то, что постоянно что-то делаешь руками? Вот сегодня доделываю пресс. Можно считать? Зачет? Конечно. Главное, с какими мыслями он делал, с какими вложил душу. Ведь наши предки делали сундуки, которые по 300, по 500 лет служили. То есть, если этот пресс прослужит 300 лет, а не 2 дня, то значит, созидает хорошо. Вообще, как бы из наших вещей сегодняшнего обихода улетучилась вот эта душа в вещах. То есть, вот если посмотреть на старые вещи, там еще даже позапрошлого века, да, там вообще просто красота. В каждой вещи виден мастер. То есть это сейчас вот это творческое начало. У нас все стали штамповать, все это обезличилось, за этим нет ничего. В общем, за этим нет, кстати говоря, и будущего, я больше чем уверен, потому что, глядя на это, вот наша душа, она только истончается и, в общем-то, слезами плачет, потому что, как только мы видим чего-то хорошее, у нас сразу, о, душа расширяется, и мы, нам хочется сразу какой-то проявить, ох, а как, а если бы я так делал, а еще что-то, и вот ты уже начинаешь себя примерять, свое творческое начало раскрывать. То есть, и хотел бы вот еще раз обратить внимание на то, что вот, интересы надо сейчас учитывать все. Те, кто хочет переехать на Землю, должны учитывать интерес тех, кто хочет иметь хорошую продукцию с этой земли. То есть должно быть, вот, как Иван сказал, ты с какими мыслями делаешь кросс? Семью свою обеспечивать, а там что-то, какую-то вещь на этом прессу делать, еще что-то. Может быть, человек с соломенными домами, этот пресс у него для соломы, ну, к сожалению, не раскрыл. Вот. Он прекрасную же вещь задумал. За этим прессом, он же не просто сделал пресс, он за этим прессом еще что-то. Там целая цепочка действий. И вот понять, для чего он это делает, вот это вот еще интереснее. Там целый мир, я так подозреваю, раскроется. Наблюдаю за чатами, репликами разными и вижу, что после, в таких передачах, когда идет вот это вот общение, люди делятся на три основных лагеря. Первый лагерь. От нас ничего не зависит, все, что вы говорите, фигня, придут нас разгромят, придут уничтожат, а вдруг война, а я не сытый, ну и так далее, да. А второй лагерь, от нас все зависит, мы все сделаем. И третий лагерь такой, который спрашивает, а что делать? Вот реально, вот те, которые задают вопрос, чего делать, они хотя бы понять пытаются, что делать и как выйти из этой вот глубокой норки, в которую нас засунули. Те, которые говорят, что мы хозяева, там тоже есть, конечно, люди-фанаты, которые фанатеют, но иногда слишком радужно фанатеют. Но это все тоже поправимо, на мой взгляд. Если правильно поговорить, если правильно, как говорил один юморист, прислонить к теплой стенке, да, то все станет хорошо. А вот те, которые говорят, от нас ничего не зависит, друзья, вы или провокаторы, или не понимаете, что мы уже такой черты, что дальше от нас уже и рожек, и ножек не останется. И вот эти все свои разговорчики вы можете вести где угодно, но только не здесь. Потому что, когда от вас ничего не зависит, умирайте. Но умирайте самостоятельно. Без того, чтобы в свою вот эту игру умирания затягивать тех, которые понимают, что от нас зависит все, и от тех, кто хочет что-то сделать. Вот как-то вот отделитесь и самостоятельно умирайте. Если вы хотите как-то прокритиковать, то критикуйте, задавайте вопросы, уточняйте, но основываясь на каком-то плане, на каких-то действиях, на каких-то, может быть, законах или чем-то еще. То есть позитив должен быть, должна быть подача. Вот этот вопрос не решен, его надо решить. Вот тут нас зажали, надо как-то отжать. Вот это позитивно, это правильно. А когда от нас ничего не зависит, мы все умрем, как говорил доктор, а как же? Конечно, умрем. Дальше. Александр Иванов, реплика. Благодарю вас, Народное славянское радио. Благодаря вам начал вылезать из плачевного состояния. Вот видите, а вы говорите, от нас ничего не зависит. Все от нас зависит. Мы есть все. Сергей Крешков. Вопрос. Наших детей зомбируют по ТВ и в школе дают инфу, которая неверная и слабая. Нет идей, нет героев. На кого бы равнялись? Например, как я равнялся на героев из книги «Тимур и его команда» и так далее. Сергей, вот о чем бы мы сейчас ни начали говорить, касаемо этих всех вопросов, мы придем только к одному. Свое средство массовой информации. Именно свое, не продажное, не коммерческое, где как проститутки отрабатывают заказы в виде рекламы, а свое, где мы нацелены на одно, чтобы у каждого был достаток, чтобы семья была в достатке, в стабильности, чтобы общество было в достатке, чтобы держава была в достатке, чтобы был державный покон, державный устой, где каждый для державы и держава для каждого, чтобы каждому дать возможность развить самое лучшее, что в нем заложено от природы. Вот если так, когда учитывается душевность, духовность, сущностность человека и его предназначение, все встанет на свои места. Но чтобы это случилось, необходимо, чтобы наше народное радио звучало из любого утюга, из любого холодильника, из любой стиральной машинки. Поддерживать его надо, развивать его надо, включаться в него надо, создавать свои региональные представительства. Только так от нас это зависит. Продажные средства массовой информации и коммерческие средства массовой информации могут прикрываться любой личиной. но они как были продажными, так и останутся. Как они были коммерческими, так и они останутся. Их задача – делать деньги на чем угодно. Но не на том, чтобы вы стали мудрыми, а на том, чтобы вас доить, как баранов стричь. Их не волнует, в каком вы состоянии. Принцип там известного рыжего человека. Вымрут 40 миллионов, ничего нового народятся, а эти не приспособились. Вот их это не волнует. Их задача – рубить бабло. Поэтому вопрос всегда один на сегодняшний момент. Идеология, цель и средства массовой информации, которые бы это все доносило. Идеология наша державная, цель – построить державу. Единственное осталось – сделать так, чтобы средства массовой информации было известно всем и каждому. Как тут, встречаясь с людьми, он говорит, ну почему же я не знал год назад о том, что есть такое радио? Говорит, да потому что мы еще не звучим из каждого гаджета, потому что мы еще не звучим из каждого холодильника. Вот и вся проблема. А вы что думаете? Может, я лишку чего сказал? Да я вот сейчас вот анализирую, в частности, что людям интересно о статистике. И вот в последнее время я вот залез, посмотрел, а кто у нас топовые YouTube-каналы? И вот, как интересно оказалось, на втором месте мультик «Маша и Медведь». 9 миллионов только подписчиков. Доход у него 6 миллионов долларов, только я не знаю, за месяц или за год. То есть люди вот туда направляют ежу, понятно, детей. Они их, этих детей там, вот этими мультиками, которые, извините, там их взрослым-то смотреть нельзя, не то что детям. И вот это людям впихнули, что это интересно. И поэтому я смотрю там 9 миллионов подписчиков, а сколько на Славянском радио, и понимаю, что это неправильный перекос. То есть людям надо давать здоровую, зрелую информацию, и поэтому нужно прилагать усилия к распространению этой информации. Потому что вот эта вот дебилизация, которая происходит у нас в стране, вот, ну, я говорю на примере мультиков, это неправильно. Что там должно стоять народное славянское радио, что там 9 миллионов подписчиков, а не вот этот глупый Маша и Медведь. Еще не только Маша и Медведь, еще есть губка Боб, квадратные штаны, хрюшки в Пеппе, что там еще нет? Вот этой дряни с косыми мордами, с неестественными позами и какими-то фигурами, которые уродуют представление ребенка, с глупыми какими-то речитативами, которые настроены только на одно – «встань роботом и потребляй». Таких фильмов, сериалов огромное количество. И люди не то чтобы тратили сами свою жизнь, хрен бы с ними, пускай бабушка уже умирает, если она хочет умереть. Вот она смотрит эти сериалы бесконечно. Но они же заставляют детей наших смотреть эту дрянь и включаться в этот конвейер самоубийства. Это говорит о том, что нет своего средства массовой информации, которое предложило правильные мультфильмы, правильные сериалы, правильные видео, где бы это все рассказывалось, показывалось и звучало повсеместно. Сейчас уже из каждого трамвая, из каждого там автомобиля может в ближайшее время звучать не радиоволна, а интернет-вещание, потому что везде уже интернет проникает, везде уже всякие там Wi-Fi, сотовые связи и прочее есть. Уже вот эти все FM-диапазоны, они скоро станут анахронизмом. И наша задача – понять, кого вы поддерживаете деньгами, кого вы поддерживаете своей энергией, своей силой, своим временем. Вот кого вы поддерживаете, тот и побеждает. Какого волка вы кормите, черного или белого? Вот какого волка кормите, тот и победит. А потом рыдаете, почему вот этот черный волк вас грызет. Да просто не понимаете элементарного, что вы делаете, когда поддерживаете какую-то вражину, какую-то там гадость, какую-то дрянь, бяку, которая просто кажется вам яркой, и не поддерживайте свое родное, которое направлено на то, чтобы нам сейчас жить лучше. Мы сейчас сеем семена, и то, что мы сейчас посеем, то и зайдет. То есть они сеют семена теми же мультиками, чтобы общество вырастить, соответственно, такими, как в мультиках показывают. А мы сеем на созидание. То есть куда больше семян упадет, то в итоге и вырастет. Согласен. Далее, Олег Варламов. Вопрос. Что делать, если у нас, как в ЕС, запретят выращивать свои продукты питания? Что, по-вашему, делать в этом случае? Ну, здесь не все так однозначно и просто. Все-таки народ имеет свою определенную силу, как и коллективы. То есть, когда есть какие-то определенные... Как объяснить-то? Есть такое понятие, как мнение... Как называется-то, когда людей считывают, на что, каком уровне у них, о чем они думают, о чем они мыслят, вот эти статистические данные. Соответственно, они никогда не пойдут на пути, которые резко вызовут бунты, волнения, недопонимания. То есть если сейчас много людей будут жить на земле, созидать и творить, и они будут как бы помогать друг другу, то я думаю, в нашей стране такие законы приняты. Потому что вот как приняли ювенальную юстицию, я так понимаю, она активно, как на Западе, не работает. То есть все-таки идет поправки на общество, поправки на общественное мнение. Вот, понял, общественное мнение. То есть нам надо сделать модным жить на земле, модным есть продукты питания здоровым. И тогда никто в голову не придет это все перекрыть. Я вот, так считаю. Олег, что скажешь? Я скажу, что если мы пойдем по пути создания вот наших малых производств, общественных предприятий, то, в общем-то, мы свой вопрос решим, и нам никакие вот эти моменты не будут препятствиями. Они запретят, к примеру, выращивать лично, а у нас наше производство, в которое нам, в общем-то, все это вырастет. То есть есть выходы. В другом, аспекте скажу так, если мы объединимся и выступим некой скалой в этом общественном мнении, то, опять же, мы победим, то есть мы тут никак иначе не будет. Здесь вот вопрос у нас, к вопросу, как все это дело внедряется, про ювеналку, если говорить, то все внедряется постепенно. Они внедрили, смотрят, они сейчас не применяют полностью все эти нормы, потому что знают, что будет, да, но постепенно это входит в обиход, это вот как к дурному приучить, это надо по чуть-чуть, а потом, глядишь, уже все привыкли. В общем-то, так вот это происходит. Нет, считать, что понимаете? Люди для государства. Извините, да. Связь прервалась. Да, а не наоборот. У нас принято считать, что люди для государства, не государство для людей. Вот мы своим коллективом эту позицию меняем. Приходим в полицию, и, ребята, открываем закон о полиции. Там написано золотые вещи, что там изначально заложено, что полиция для народа. Она для него. Приходим к губернатору, он там раз письмо написал никакое. Все, ребята, ты ставленник народа, ты ответственен. Почему ты там, у тебя воруют подчиненные и прочее. То есть уже замгубернатора-то ушел, когда мы ему письма послали соответствующие, да, там. Вот, соответственно, люди должны стать хозяевами. И тогда все вот эти управляющие структуры, суды, полицейские, прокуратуры сразу начинают заниматься тем, для чего они были изначально созданы. То есть мы об этом говорили, но это очень важно понимать. Я еще хотел бы один аспект затронуть. Вот мы когда ругаем, там, говорим, там, власть, там, еще что-то, вот я часто это как бы слышу, вот люди на местах, они формируют реально эту власть. То есть чиновники – это те же самые люди. Если чиновник будет понимать и возьмет ответственность за свои действия, и будет понимать в результате каких действий, что происходит, значит, он будет менять эти позиции. Просто если перестанет золотой телец управляющим быть в голове, а станет там управителем нечто иное, да, то у нас будет меняться ситуация. И как бы наша задача, объединившись, усилить это влияние на окружение. Пока мы по раздельности, это одной яркости сияния. Когда нас будет много, мы зажжемся, как большая лампочка на всю страну, и, в общем-то, это даст огромнейший эффект. Чиновник, как бы, он соответствует тому окружению, что вокруг него. Соответственно, меняется окружение, мы становимся сильными. Так, ты либо нам соответствуешь, либо, раз не соответствуешь, тогда придет тот, кто соответствует. По той же лестнице. И он нас услышит. У них вот это все очень поставлено. Они очень чутко держат руку на пульсе, чтобы на своих местах остаться. Соответственно, от нас зависит. То есть мы, поднимая свой уровень потребностей, запросы, допустим, чтобы был порядок, и они сразу начинают, либо они меняются, уходят на пенсию, чтобы там не было абы что, и приходят новые, либо мы можем даже выдвинуть где-то свои места. А есть открытые слушания, где мы можем приходить и открыто выражать мнение. Законодательство у нас хорошо прописано в этом смысле. Да, здесь, во-первых, надо понимать, что существует несколько, опять же, составляющих этого вопроса. Если запретят и все будут молчать, то, естественно, запретят и ничего не будет происходить. Но есть определенные выходы из такой ситуации. Во-первых, власть принадлежит по законодательству известно кому. народу, читайте внимательно. Второе. Если народ объединяется в потребительское общество или кооператив, то в этом случае только внутри этого общества и кооператива принимаются законы для этого общества или кооператива. То есть здесь включается самоуправление. Как самоуправление решит, так оно и будет. Далее. Если таких людей будет достаточно большое количество, нескольких миллионов, то к такому потребительскому обществу будут прислушиваться везде, в том числе и в Кремле. И в том числе не только в Кремле, но еще и за границей, потому что так или иначе они будут с этим народом тоже взаимодействовать. И если народ скажет, пошли вы вон, мы не хотим с вами вообще никак, никаких дел иметь, а в конечном итоге к этому и придем, то буржуям покажется очень неприятно, потому что их продукцию вообще никто не будет покупать. И их станки вообще никому станут не нужны, потому что мы свои производства откроем. И так или иначе они на своих технологиях так и останутся, как Кощей на злате. И здесь надо тоже учитывать следующее. Если вы уберете пенсионеров из списка живущих, если уберете малых детей, которые еще ничего не могут делать, и уберете тех, кто, например, находится в тюрьме, недееспособный и прочее, вы увидите, что, в общем-то, осталось не так много людей, несколько миллионов, которые реально что-то здесь делают. Вот когда таких миллионов на нашей стране станет достаточно много, когда они будут понимать, что, оказывается-то, жить можно в ладу с природой, по совести, то все будет очень сильно меняться. Не забывайте, каждый из нас решает жизнь вообще. Каждый из нас. Но каждый из нас ничего не решит, если мы не объединены. Здесь такие же люди работают в разных местах. Просто где-то кого-то квартирный вопрос испортил, кого-то деньги испортили, кто-то какую-то идеологию чужеродную хапнул. Но с этим можно побороться, это все можно поправить и восстановить. Мерзавцам место одно – где-нибудь там убирать снег в тайге. Там сейчас снега много. Прореживать тайгу, если вдруг там от китайцев что-то осталось. Ну и так далее и тому подобное. А нормальные люди должны нормально жить. Вот на мой взгляд, каждый человек априори, он в чем-то да нормален. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но у каждого нормальность присутствует. У каждого присутствует нормальность. И чиновники не с луны к нам прилетают. И каждый чиновник понимает, как правильно сказал Иван, что я сижу на своем теплом месте, и если я вдруг что-то не то сделаю и меня отсюда вышибут, то я могу отправиться совсем не в теплое место. Так что все решается. Все решается, и в том числе и вот эти запреты, и много чего другое. Максим Архипов, вопрос эфира. Иван, Олег, по вашему видению, держава предполагается выход из технологического пути развития и в биогенный. Планируете ли вы выделять в отдельные группы изобретателей, а не только лишь созидателей? Уже даже сейчас мы формируем группу изобретателей. И я, в общем-то, в своем выступлении сказал, призвал, если вы изобретатель, то, пожалуйста, мы очень сейчас скрупулезно изучаем то, что предлагают изобретатели, и готовы помогать, и готовы взаимодействовать, и сказал, что готовы внедрять в будущем все это, чтобы, что докажет право на существование. То есть для каждой группы людей найдется свой лепесток, абсолютно. Каждому найдется свое дело. В державе вообще получается, для каждого будет место. Никого не будет, никто не будет выброшен за борт, ну, за исключением вот нехороших людей, которые ничего не захотят делать. Хорошо. Здесь такая реплика дедушки. А разве буржуи дадут эту возможность? А разве буржуев кто-то будет спрашивать, если у нас будет общество нормальных людей? Дедушка, вы вообще как, куда, в какую сторону метите? В сторону того, что от буржуев все зависит, и мы вечно будем под ними? Или все-таки вы хотите стать хозяином на земле, чтобы ваши дети, внуки, правнуки жили нормально, и чтобы буржуи в конечном итоге просто как класс исчезли, чтобы они стали тоже нормальными людьми? Вот в какую сторону вы метите? Мне, например, все равно, кто что говорит про меня. Мне все равно, кто что там высказывается в мою сторону, потому что я знаю, что я делаю. И мне плевать на этих буржуев. По большому-то счету. Врагов не считают. Если уж они войной попрут, врагов не считают, врагов бьют. Это высказывание Суворова. И с врагами не считаются, если он враг. А если он не враг, а если он хочет как-то что-то сделать хорошее, мы с ним пообщаемся и поговорим. Вполне возможно, что и буржуям тоже дадим возможность стать нормальными людьми. В державе все должны быть, все нужны. И поэтому наша задача не перековывать кого-то, а дать возможность стать нормальным человеком. В том числе и буржуину. если он того хочет. Далее. Вопрос от Василия. Почему важен вопрос с моей местной власти? Все наши начинания будут упираться в пакости от местных властей. А как вы выбираете свою местную власть, которая будет содействовать, а не пакостить? А так вы выбираете. То есть он имеет в виду, если мы переселимся в какую-то местность все вместе и там что-то начнем, мы сами будем властью. И мы сами выберем ту местную власть, которая будет нам содействовать. Вот суть вопроса такая у Василия. Ну, практика показывает, что местные власти, там тоже живут люди из народа. Если у тебя здравые мысли, правильный подход, то они это поддерживают. Вот это уже на практике все уже десятилетиями отработано. Именно касаемо, допустим, тех же самых поселений. Там, где я живу, мы тоже смогли сменить главу администрации, который, в общем-то, стал решать вопросы, которые до этого годами стояли. Некоторые вопросы 20 лет вообще никто не решал, то есть тоже все столкнулось. Но вообще суть-то не в этом. Если разговор идет об организации местной власти, то, конечно, это у нас предусмотрено законом МСУ, о местном самоуправлении. Просто те существующие органы, они как бы нам по умолчанию даны. Если мы, значит, организовываем поселение одно, второе, третье, и к нам примыкают, допустим, уже готовые поселения, то, в общем-то, мы совершенно спокойно организовываем местное самоуправление, и вплоть до того, что законом предусмотрена передача властных функций, значит, в наше местное самоуправление, которое будет полностью наше, заполнено нашими людьми, те, которые из местных, как это должно быть, то есть не варяги какие-то пришли, там приехали, еще что-то там, ну, то есть свои. И, в общем-то, уже полностью организовывая взаимодействие людей в общинах, выдвигая, значит, местное самоуправление, выбирая те блага, которые нам надо будет, мы, в общем-то, будем решать взаимодействие. Это будет наша власть, та власть, которая, в общем-то, встроится в систему этой власти. Ну, как-то так. Я поэтому всегда говорю, то есть существующая власть тоже сформирована из людей, тех же самых, которые рядом. То есть, и вот один момент, который прямо подходит ко многим вопросам, которые заданы, я все сказать не сказать. Вот у нас на севере области есть поселок, и мне как-то жалобы такие. Вот у нас тут люди одной национальности, в общем-то, весь поселок под себя подмяли. Я говорю, каким образом? Он говорит, так магазины всех их, все магазины все под ними. В общем, и они стали развиваться, развились. Я говорю, так правильно, они на ваших же деньгах. У вас сколько их? Ну, там 5 семей. Сейчас больше стало. Я говорю, а вас сколько? Там несколько тысяч, порядка 20-30 тысяч. И вы там 5 семей. Так вы организуете свои магазины. То есть вот вопрос, вот момент, как у нас дедушка Ленин, он писал, хотите что-то свое, вы организуете свое. А потом уже скажите, а это лишнее. Ну, как-то так. Замечательно. Я хотел еще дополнить вот что. Вот обратите внимание, когда Олег говорил про то, что несколько тысяч человек, которые просто прогнулись под нескольких коммерсантов, под нескольких семей. Вот почему они сумели организовать свое, а вы не сумели? Почему они не плакались, а вот просто пришли и сделали, а вы сидите и плачете. Вот они нас, вот мы такие, мы тут обкаканные сидим, а за нами никто не вытирает, нас никто не подмывает. Да зачем вы, извиняюсь, засранцы нужны в этом случае? Ну, кто за вами что-то должен убирать? Ну, они же не сидели, не плакались, они просто пришли и сделали. Обратите внимание, вот вы каждый день что-то употребляете, что-то кушаете. Представьте, сколько вы тратите на еду ежемесячно. Теперь задайте вопрос, а куда вы эти деньги, несколько тысяч рублей на каждого человека несете? Вы несете в те магазины, которые приобретают эту еду. 80, в лучшем случае 80, а то и в худшем 90 случаях процентов из Турции, из Китая, из каких-то других стран, где организовано производство на основе химии, то, что подешевле да побыстрее. Тем самым что вы делаете? Тем самым вы свою жизнь тратите на то, чтобы сходить, употребить и это все в туалет слить. То есть вы поддерживаете чужих производителей, которые живут, в общем-то, достаточно хорошо, у которых все слажено, которые организовались. А теперь представьте, что вы будете поддерживать своих производителей. И эти несколько тысяч рублей от каждого человека будут идти своему производителю, своему кооператору, который в вашем потребительском обществе производит продукцию для вас, своей фирме, которую вы сами организовали, своему магазину, который это реализует, своему логистическому центру, своему средству массовой информации. Просто задумайтесь об этом. И тогда те, которые вам не нравятся, которые сюда пришли торговать и вас грабить, просто не смогут вас грабить и не смогут вам ничего продавать. А как известно, хищник всегда приходит туда, где есть возможность поживиться. И если у него нет возможности, он просто уйдет с этого места. Для него вы станете невкусными. Он с вас ничего не сможет получить. А вот вы укрепитесь. Вы укрепите свое производство, вы укрепите свои семьи, потому что вы будете покупать у своих и будете знать, что это не генно-модифицированная продукция, что она выращена на чистых технологиях, что это биопродукция, то есть полезная для здоровья. И тем самым вы будете оставлять деньги в своем регионе, а деньги – это всего лишь навсего эквивалент вашего времени, вашей жизни. То есть вы будете вносить жизнь в ваш регион. Казалось бы, какая простая штука. Всего лишь навсего объединиться, всего лишь навсего задуматься об этом и начать делать. Не слушайте тех, кто говорит, да у вас ничего не получится. А те, которые делают, у них что-то получилось, кроме того, чтобы вам лапшу на уши вешать. Они что-то сделали, кроме того, чтобы вам говорить, что у вас не получится. Может быть, им кто-то заплатил за то, чтобы они это вам рассказывали. Может быть, они настолько глупы, что не могут дальше посмотреть и повторяют чьи-то слова тех, кто им заплатил. Подумайте об этом, и жизнь станет лучше. Я вот вспоминаю Украину, когда там были целые форумы, один из эфиров, помню, был на радио, когда он целенаправленно пытался на форумах писать благие вещи, а его везде блокировали, опускали, опускали. А потом ему просто лично написали, ты такой-то, такой-то, живешь там-то, там-то, в таком-то этаже, такой-то. Хватит уже тут это, ну, развивать глагольство. То есть там сидели люди, которые конкретно за денежку сидели, все это печатали, сформировали общественное мнение, забивали толковых людей, даже очень инициативных. Чем все это закончилось, мы прекрасно видим. Вот результат вот этой вот деятельности диверсионной. Когда все не получится, все плохо. Ну, мы видим прекрасно все перед глазами. Вот туда они нас ведут, и еще хуже будет, если мы пойдем туда. Нам туда не надо. Ну, мне лично туда точно не надо. Ну, если касаемо геополитики, то план-то объявлен давно, и, в общем-то, они его прекрасно реализуют. Вопрос сейчас в нас, да, на наши шаги, наши действия. Ну, нам надо объединиться, и, в общем-то, это объединение, оно и противопоставит, как бы, это будет реальный шаг против этого плана, у них все это сорвется. Им очень важно, чтобы мы делились там по религиям, делились по, значит, каким-то там мелким вещам, там, не знаю, по одежде, ну вот по таким вот совершенно непонятным вещам, которые... Главное, чтобы мы вообще не задумались, что мы сообща можем вообще что-то сделать. Нас главное, самое главное, разделить по кучкам желательно и противопоставить, чтобы мы себя противопоставили миру, чтобы мы в мире не участвовали. Вот это очень важно. И они этой цели сейчас достигли, и, естественно, мы огребаем полностью то, что, вот, я имею в виду все целиком, да, то, что имеем. Мы имеем это общество, имеем там Маши и Медведи, там, свинок Пеп, потому что нас уже не спрашивают, нас разбили по кучам, нас не спрашивают. Кого спрашивают? А к вопросу денег, ну вот кому мы деньги отдаем, я еще в такой момент там чисто экономический, если мы, допустим, покупаем в магазинах, в которых там минимум 100, а то и 200% наценка, ну надо понимать, что мы из 20 тысяч, допустим, семейного бюджета 10 тысяч просто подарили кому-то. Ну просто взяли и подарили. Хотя сами можем купить у наших производителей и договариваться с ними, ну может быть мы им там чуть подороже у них будем покупать, там не... грубо говоря, не 10 тысяч из этих 20, а 12 тратит, но мы своего поддерживать будем. И остальные 8 мы сможем уже направлять это в деньги, которые высвободятся через какие-то фонды на организацию народных производств. А потом же это же народное производство принесет, опять же, товар, принесет прибыль какую-то, и мы сможем вернуть паевой взнос, опять же, через потребительское общество обратно. Не платя никому при этом ничего, никаких налогов не возникнет, ничего абсолютно. Вот простая достаточно схема, и она приведет к результату. Самое главное здесь сделать это сообща. Сейчас не делиться, не говорить, там, если вы там уже создаете потребительское общество, давайте это вместе, давайте согласуем цели. Давайте мы тех, кто на Дальнем Востоке это делает, соединим с теми, кто делает это в Краснодарском крае. Вот мы о чем говорим. И причем, обратите внимание, в наших призывах нет даже доли какого-то толкования против, например, каких-то народов, живущих, коренных народов, живущих на территории России, Украины, Белоруссии. Наша задача – объединить людей на принципах и основах. Каких? Да очень простых. Любви к природе, здравомыслие, уважение к соседу. Для того, чтобы не было войн, для того, чтобы не было вот этой вот гадости, которую сейчас в нас вбивают. То есть здесь нет ни намеков ни на фашизм, ни на шовинизм. Но мы прекрасно понимаем, если кто-то нам объявляет войну, то в этом случае тот, кто нам объявляет войну, получит заслуженную кару от нас же самих. В этом наша сила. Мы не собираемся сюсюкать с кем-то, но при этом мы не собираемся на кого-то нападать. Наша задача – поднять Россию, другие страны, которые наши братья, с колен, и чтобы перестали в этом мире быть войны, чтобы каждый понял, что жить можно в достатке, в мире и в радости. Вот кто с этим не согласен, те пускай потом на себе ощутят все прелести своего несогласия. Те, кто с этим согласен, давайте сделаем так, чтобы это было. И это должно быть, и это будет. Ну вот, пожалуй, все. Все вопросы и реплики мы озвучили. Теперь пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, Иван, скажи что-нибудь в заключение. Ну, мы уже объяснили, что, я думаю, донесли до людей, что время пришло объединяться. Сайт кругрода.рф. Обращайтесь, пишите, будем стараться помогать. По мере продвижения наших дел будем стараться их показывать, ну, в частности, на ресурсах Народного Славянского радио, как у нас получается объединяться. И самое главное – верить в себя, верить в соратников, в семью, в народ. И тогда народ делает чудеса. Олег? Я хотел бы поблагодарить тех, кто откликнулся на предыдущие наши призывы, вот, и призвать еще раз всех к объединению. Вместе мы сила. В раздельности нас ломают, и, в общем-то, ничего мы не сделаем. Но при этом мы должны понимать, что есть некоторые особи, которые вот почему-то ненавидят всех людей, им хочется всех подчинить себе, поработить себе. И вот я таких людей не поддерживаю. Поэтому если мы вместе, если идеология наша правильная, то тогда державе быть. А в державе будут нужны все, кто включит голову, кто не захотят больше кого-то уничтожать или кому-то вот так вот преклоняться, как золотому тельцу. И чиновники пригодятся, которые понимают, что так надо жить по совести. Потому что среди них тоже есть здравомыслящие вполне люди. Не надо всех там одной поганой метлой мазать. И предприниматели тоже есть, которым уже надоело вот в этом всем ковыряться. Они уже задают вопросы, что делать, как быть. Мы уже просто устали. Может быть, есть какой-то другой выход. Мы уже просто друг друга все едим. Вот у нас все меньше. И руководство вот этих всех маленьких каких-то там хуторков, каких-то там предприятий, каких-то этих федеральных структур, они тоже уже иногда начинают задумываться, ребята, а может быть мы не тот коньяк и виски пьем, что все пьем, и нам все хуже и хуже. Реально люди задаются вопросом, что делать. Так вот, если голова у вас включится, и если еще все там на месте, хоть чуть-чуть осталось, то тогда мы выживем совместно, и тогда каждый будет на своем месте. Крови мы не желаем. Мы не хотим какой-то революции, мы хотим добра, мы хотим справедливости, мы хотим стабильности, достатка, чтобы в каждой семье был достаток, стабильность, справедливость, чтобы в обществе был достаток, справедливость, чтобы не было проституции, не было брошенных детей, не было брошенных стариков, чтобы болезни нам не навязывали, а потом лечили бы от этих болезней, чтобы включилось здравомыслие. Вот чего мы хотим, вот чего я хочу. И тот, кто желает с нами взаимодействовать, взаимодействуйте. Кто первый поймет это, тот и будет впереди. Кто не поймет, ну, извините, тогда вы сами выбираете себе тот путь, который самый разрушительный. Мы не можем изменить мир, не поняв этот мир. Мы не можем изменить мир, не изменив себя. Самое трудное – изменить себя, но это первый шаг. Первый шаг к той самой державности и справедливому миру. Ну что ж, друзья, пришло время нам прощаться. Эфир любой когда-то надо начинать, когда-то заканчиваться. Сегодня по одному из современных календарей 31 января 2019 года, четверг. «Как возродить Русь?» Так назывался наш сегодняшний эфир. Иван Воронцов, Олег Бажин, Алексей Орлов были в виртуальной студии. На сим, друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.